Они вышли на тропу. Гриф держал путь на крест Брома. Мимо проплывали унылые осенние пейзажи, вздыбленная земля. Вдали, словно соломенные конусы, возвышались мачты ЛЭП. «Ты пса специально оставил, чтобы после выброса запустить отмычкой?» — поинтересовался Алексей, шествуя первым. «Угу. Давай вон на тот пень двигай», — сказал Гриф и указал пальцем. «А про перемирие этот треп?» — допытывался Алексей. Гриф не отвечал, и Алексей обернулся. Сталкер шел следом, повернул голову и смотрел куда-то в сторону. Алексей проследил за его взглядом. Деревья, кусты, вся растительность коричнево-багряного леса стояли нагими. Ни одного листочка, словно его долго трясли и обдували. Опушка была засыпана трухой рыжего цвета, а там, где стояли раньше деревья, высились остроконечные пирамиды этой самой трухи. «Что такое?» — спросил Алексей. «Хрен его маму знает», — ответил Гриф с озадаченным видом. «Что-то с зоной происходит». Они шли и смотрели на лес, пораженный неизвестной заразой. Лес казался не то что больным, а мертвым уже сотню лет, и от древности его кости рассыпаются в прах. «Может, посмотрим поближе?» — спросил неуверенно Алексей. «Нет», — отрезал Гриф. «Мы лучше противогазы напялим от греха подальше», и полез в противогазную сумку. Через минуту они шли в прежнем строю, но уже в средствах индивидуальной защиты. Гриф в ПМК-3 с обтюратором, с обзорным очковым узлом, с переговорным устройством, приспособленным для приема воды, с фильтрующим элементом слева на маске. Алексей в советском широко известном МО-4, малый общевойсковой, с гофрированным шлангом, который в данном случае свободно болтался на маске. Алексей отдаленно напоминал снорка, и если бы не ПМК-3, то он мог бы заметить на лице сталкера веселую улыбку, которая становилась шире, стоило тому посмотреть на разъяву. Они прошли метров 200, когда Алексей заподозрил что-то неладное. Он резко остановился, поймал болтающийся конец шланга, поднес его к глазам. Несколько секунд смотрел, а затем спешно принялся прикручивать к бачку. Покончив с неисправностью, Алексей вновь зашагал по тропе. Он повернулся в полоборота, как бы заинтересовавшись чем-то вдали, и украдкой взглянул на сталкера, не заметил ли тот конфуза. Гриф смотрел в сторону и давился смешком. Не прошло и минуты, как задыхающийся Алексей стянул с головы маску с запотевшими стеклами, обернулся к Грифу и сказал: «Противогаз неисправен». «Что такое?» — сталкер подошел к Алексею. «В нем невозможно дышать». «Так ты ж дубина!» — сказал Гриф приглушенным маской голосом. Алексей вопросительно уставился на него. «Заглушку из бачка вынь!» Сталкер зашагал вперед, а Алексей переместил противогазную сумку вперед, рукой пошарил под днищу бачка. Резиновая пробка затыкала входное отверстие. Едва Алексей нагнал сталкера, как тот протрубил отбой и стянул маску. «Заруби себе на носу», — говорил Гриф, убирая противогаз в сумку. «Кроме тебя самого, о тебе в зоне никто не позаботится. Научись надеяться только на себя, проверять оружие и снарягу заранее, а также продумывать маршрут и правильно взвешивать свои силы. Зона, если прощает ошибки, то с тяжелыми последствиями. Будь там в воздухе какая-нибудь отрава, сейчас ты лежал бы мертвяком, медленно разлагался, а на душок скоро бы подвалили крысы или слепые псы. Вот бы ты их порадовал!» Гриф отвернулся, хотел было идти дальше, передумал и снова обернулся к Алексею. Сказал: «Нет в зоне никакого перемирия. Просто научись выживать, Салабон». Вечерело, когда они ступили на огромную площадку, заставленную длинными ржавыми рядами зараженной техники, на спущенных, вросших в землю колесах, с задранными капотами, с разбитыми фарами, с порослью на кабинах и кузовах. Брошенные радиоактивные грузовики, самосвалы, бульдозеры, подъемные краны, тягачи, вертолеты, пожарные машины, трактора, военная спецтехника, скорые, батоны и рафы, танки, БМПшки и прочий транспорт доживали свой век на свалке вдали от людей и жилищ, как чумные в карантинных отстойниках. «Тихо! Слышишь?» Алексей остановился и замер. Сквозь постоянное потрескивание дозиметра он расслышал отдаленный рокот. Двигатель работал утробно, как у грузовика. «Шагай, шагай, Салабон!» Гриф в спину подтолкнул Алексея. «Здесь и не такое случается, особенно после выброса». В подтверждение его слов вдруг в длинном ряду машин зажглась фара и тускло замерцала. Под каким-то капотом аккумуляторная батарея с распухшими стенками и осыпавшимися пластинами непонятным образом ожила и выдавала малосильные коматозные вольты. В надвигающихся сумерках все это слышалось и смотрелось зловеще. Вдобавок слух уловил тонкий писк умирающего клаксона. Ощущая мороз на спине, Алексей старался ступать тише и все время озирался. Его привлек негромкий голос Грифа. «Давай-ка перейдем и держись дальше от этого железа. Фонит, как незнамо что. На перекрестке они перешли в другой ряд. Мимо проплывали брошенные машины, которые когда-то верой и правдой служили своим хозяевам. Слева, справа, кривые бамперы, битые фары, лобовые стекла, задранные, словно раскрытые пасти капоты, оскалы радиационных решеток нагоняли на Алексея жуть. Они шли посреди коридора из дорожных плит. В стыках клоками топорщилась сухая трава, мох расползался зелеными плешинами. На открытом пространстве Алексей ощущал себя уязвимым. И слева, и справа, из транспорта, и из-за транспорта, и из-под транспорта в любую минуту мог выскочить, или того хуже, выстрелить, кто угодно. Алексей смотрел широко раскрытыми глазами и вертел головой. Его руки крепко сжимали дробовик. «Стой!» — скомандовал Гриф. Алексей остановился. Ничего подозрительного он не видел и не услышал. Все те же машины, далекие завывания, рокот мотора, писк. Один за другим, молча, они шли, еле переставляя заплетающиеся ноги, в разгрузках и с автоматами. Складывалось впечатление, что они кого-то поджидали, и вот то ли увидели, или услышали, или унюхали, вышли из укрытия. Крепкая рука дернула остолбеневшего Алексея вправо. Алексей встрепенулся и испуганно посмотрел на сталкера. Тот прижал палец к губам и потянул его за кабину ржавого КамАЗа. Оказавшись за самосвалом, Гриф присел, осторожно выглянул из-за спущенного колеса. Зомби топтались на месте и вертели головами, подозревая, что здесь не все так чисто, как кажется. Из ржавого ряда напротив, припадая и подволакивая правую ногу, вышел еще один. У него на шее висел АК, и при каждом шаге стукался прикладом о магазин в разгрузке, издавая пустой пластиковый звук. Как и те двое, он был в военном обмундировании. Что-то ухватило Алексея за лодыжку и дернуло. Парень упал плашмя всем своим 1,80 м на плиту. Дробовик громко лязгнул о бетон. Алексей едва успел выставить руки, чтобы не приложиться физиономией. Парочка справа, пребывающая в замешательстве, среагировала на шум и потащилась к КамАЗу. Тот, что хромал от противоположного ряда, не поднимая головы, вскинул автомат и веером пустил длинную очередь. Пули прошли высоко над головой Грифа, продырявили лобовое стекло и крышу кабины. Несколько пуль ударилось в толстый металл кузова, отрикошетили с противным визгом. «Твою мать!» — сквозь зубы процедил Гриф и с первого же выстрела заставил существо, лишенное инстинкта самосохранения, опрокинуться навзничь и замереть с пробитым черепом. Парочка справа все ускоряла шаг. Они тянули к плечу автоматы, а из-за ржавеющих машин выходили другие зомби. Громкие звуки непомерно разжигали их любопытство. С вытаращенными глазами и выпрыгивающим из груди сердцем Алексей старался разобраться, кто его тянет. Поздние сумерки, а под днищем и вовсе темнота, мешали разобраться в шевеляющейся, бормочущей массе. Подвывая, Алексей старался дотянуться до выпавшего из рук дробовика. От нахлынувшего ужаса он ощущал себя обернутым простыней, барахтающимся в чане с горячей водой. Вторая синюшная рука с вывернутым мизинцем выползла из темноты, вцепилась в голень. Алексей взвыл, перевернулся на бок и свободной ногой попытался сбить захват. Он увидел в блеклом свете умирающего дня гладкую сферу с металлическим отливом, из-под которой на него смотрели вдавленные глубоко в глазницы блестящие бусины. Алексей постарался попасть берцем по оскаленной роже. Нога с силой врезалась в каску, скользнула по гладким краям и ушла в пустоту. «Гриф!» — заорал Алексей, вскинув голову. Сталкер стоял на одном колене и методично отстреливал приближающихся зомбиков. Он не услышал и не обернулся. Алексей нащупал мыском ботинка щель между плитами и с силой оттолкнулся. Рывком дотянулся до дробовика. Трясущимися пальцами передернул зарядный механизм и, не целясь, выстрелил куда-то вниз. От отдачи руки подлетели вверх, но оружие не выпустили. С опозданием Алексей вдруг испугался, что ранит себя. Обошлось. Боли он не почувствовал. Но и хватка мертвяка не ослабла. Алексей сел. Зомби подтянулся, раскрыл рот, намереваясь вцепиться ему в ботинок. Ствол ходил ходуном, словно Алексея била лихорадка. Глаза лезли на лоб. Он спустил курок. Дробь лязгнула по каске, резко, словно ударом доски, опустила голову нежити. Правая рука зомби получила часть заряда, растерзанная отлетела, как плеть. Тем не менее, мертвый контрактник упорствовал в своем намерении поживиться человечной. И тут в голове у Алексея словно переключился тумблер. Страх сменился злобой, переходящей в ярость. Он изменился в лице, сунул ствол прямо в мерзкую рожу и выстрелил. Башка брызнула кровавыми ошметками. Каска с железным дребезгом покатилась по бетонной плите. Судорожными движениями, испытывая омерзение, Алексей правой ногой скреб по левой, отдирая от голени скрюченные пальцы. То ли стон, то ли невнятные бормотания привлекли его внимание. Алексей вскинул голову и увидел мертвяка. Тот вышел из-за соседнего грузовика и шел нетвердым шагом к нему. В защитных очках, с длинными слипшимися волосами, с забинтованной шеей, в рваном плаще, босой на одну ногу, он держал перед собой двустволку, направляя ее на Алексея. Алексей испытал мгновенное удушье ужасом, окаменел от страха. Он, не моргая, смотрел на пляшущую черную восьмерку в 3 метрах перед собой. Синюшный палец с сорванным ногтем нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок. Алексей вздрогнул всем телом, словно в конвульсии, зажмурился, втянул голову в плечи. Выстрела не последовало. Алексей с надеждой приоткрыл правый глаз. Второй щелчок заставил его снова вздрогнуть. Мгновение он вникал в суть событий, а потом понял. Он жив. Рок ему только погрозил пальцем. Зомби нависал. Алексей вспомнил, что держит в руках мощное оружие. Вскинул его, но от страха и жуткой спешки слишком рано нажал на курок. С перебитой ногой зомби повалился вперед. Алексей выставил перед собой СПСА. Пластиковое цевье с силой вошло в рогатку между челюстями, с хрустом кроша и выбивая зубы. Мертвяк выронил двустволку и теперь цеплялся за Алексея, стараясь притянуть его к себе. И он выигрывал это противостояние. Зомби крутанул головой, высвобождая челюсти и задирая подбородок. Дробовик соскользнул по шее ему на грудь. Мертвец тянулся к лицу парня, щелкал зубами, пускал кровавые слюни, выкатывал безумные глаза. Надсадные хрипы вырывались из его горла вместе с гниющим зловонием. Короткий выстрел решил противостояние. Ударом ноги Гриф столкнул с Алексея обмякший труп. — Не разлеживайся, — по-деловому сказал Гриф, убирая пистолет. — Сейчас сюда всякой мрази набежит. Поднимайся и чухай за мной. Каждое движение Алексею давалось с трудом. Все силы он положил на борьбу с ожившими мертвецами. Чувствовал себя так, словно разгрузил вагон с углем. Раскачиваясь, волоча за ремень дробовик, пьяной трусцой Алексей поспешил за сталкером. Они напоминали уважаемого джентльмена, прогуливающегося прохладным вечером с озябшим мопсом на поводке. В густых сумерках поднялись на железнодорожную платформу, зачем-то построенную среди поля. Колея заросла, и ее не было видно. Длинная площадка с навесом для ожидающих выглядела среди диких трав сюрреалистично. Впрочем, как и многое в зоне. Ржавое ограждение покосилось, вывеска с названием станции отвалилась, остались только 2 длинных столба. Путники зашли в помещение кассы, осмотрелись. Узкое зарешоченное окошко в правой стене, под потолком небольшой пролом, надо думать, дымоход. Посреди комнаты кострище, у левой стены столешница, приспособленная под лежак, несколько пустых банок из-под консервов, окурки, обертки и над всем этим запах мочи. Гриф сплюнул зеленоватую кашицу за порог и сказал: «Здесь бросим кости». Стянул вещмешок, из бокового кармана извлек аптечку. Из гнезда под номером 5 взял пенал белого цвета, высыпал на ладонь 2 таблетки. Одну кинул себе в рот, с хрустом разжевал, запил водой из фляги. Вторую протянул Алексею. «Проглоти». Поймал недоуменный взгляд парня. «Это калия, йодид, от радиации. Мы на свалке лучиков нахватали». Затем они развели костер, разогрели сухпайки и плотно поужинали. «Что-то с зомбиками творится не то. Раньше они неприкаянные бродили, пока их кто-нибудь не пристрелит, а теперь засады устраивают». Гриф раскурил сигарету, по-турецки сел на столешницу. «Явно с зоной что-то происходит не то». Сталкер замолчал. Из внутреннего кармана достал майку-карту, из кармана брюк вытянул серый лоскут, после чего состыковал их в оторванном месте. Некоторое время рассматривал картину в целом, впрочем, как и Алексей, затем поднял голову и спросил у парня. — Ничего не вспоминаешь? — Не-а, — после недолгого молчания ответил Алексей. — А физиономия моя знакома? — Впервые вижу. Ну, вернее, вижу-то не впервые, но до того, как встретил в баре на лестнице, никогда раньше не встречал. — А мне вот кажется по-другому. Гриф проникновенно смотрел на Алексея. — И звездочка твоя между большим и указательным пальцем знакома. И личико, словно дежавю, далекое, далекое, как бы не в этой жизни. Тряпочка на штрипочке откуда-то взялась от маечки, а? Алексей пожал плечами, затем сказал с улыбкой: «Может, все же к доктору?» И испугался своих слов. Сталкер вдруг изменился в лице и так посмотрел, что у него вновь возникло то нехорошее ощущение, которое он испытал при их первой встрече в баре. Сейчас растерзает на месте. Но нет, обошлось. Гриф улыбнулся, а затем и вовсе засмеялся в голос. Робко, все еще не веря в искренность сталкера, а затем все смелее, засмеялся и Алексей. Когда отсмеялись, Гриф сказал: «Есть какая-то с нами история». «Да, неплохо было бы в этом разобраться. Но я даже не знаю, с какого края подобраться. Наверняка рано или поздно ты тоже что-нибудь вспомнишь. Ты молодой, память посвежее моей будет». Некоторое время они сидели молча, слушали, как потрескивают в костре доски. Где-то протяжно, тоскливо завыл чернобыльский пес. Донесся визг плоти. Отдаленно грянул выстрел. С кордона слышался гулкий пулеметный перестук. «Гриф», — спросил Алексей, — «а ты как оказался в зоне?» Сталкер не отвечал. Только его лицо как-то посерело, черты заострились, из глаз исчезла беспечная мягкость. И когда Алексей уже потерял надежду услышать ответ, тот заговорил. «По большей части добровольно сюда приходят люди, которые не нашли себе лучшего применения в той жизни», — говорил Гриф, спрятавшись за неподвижными стекляшками глаз. «А также дураки и те, у кого не было иного выхода. Никаких денег не стоит жизнь и здоровье, которые сталкеры оставляют здесь. Глупо думать, что современные препараты бесследно выводят радионуклиды, что кратковременное пребывание здесь безопасно. Все опасно. Я встречал таких, кто считает, что жизнь в зоне — как вредная привычка, как то курево или пьянка, или наркота, или работа на вредном производстве. Все забирает здоровье. Так лучше здесь сдохнуть, рискуя поймать удачу за хвост и остаток дней прожить по-королевски. А еще, может, и вылечиться». Сталкер говорил, пронизывая невидящим взглядом пламя костра, расстояние, время. Он словно находился в трансе. «Только они забыли о душе. Они почти все приходят сюда незамаранными, а потом становятся убийцами. Зона их выворачивает, кроит и лепит под себя. Она препарирует мозги своими, так сказать, мягкими диалектическими методами, делает уродами, которым уже нет...» «Тихо!» — Гриф встрепенулся. От резкого перехода почти мистического повествования к реалиям Алексей вздрогнул и несколько мгновений нащупывал мир. Минуту они сидели неподвижно, прислушиваясь. Гриф зашевелился первым. Выронил дотлевший окурок, придавил тяжелым берцем. Показалось. Алексей с сожалением подумал, что откровение бывалого сталкера закончилось, и он столько всего еще не услышал. Он стал в голове выдумывать вопросы, ненавязчивые, попадающие в настроение, чтобы вновь разговорить Грифа. Гриф заговорил вновь без посторонней помощи. «Я так думаю, зона — это своеобразный магнит, который притягивает тех людей, которые мешают, которые не нужны человечеству за периметром. Что-то их заставляет идти сюда, манит. Хотя они нацелены на богатство, знают, что на блюдечке с голубой каемочкой никто им его не преподнесет. Чтобы тугрики заработать, мало того, что придется незаконно пробираться через кордоны, рискуя схватить пулю, но еще и убивать... Мутантов всяких — это только поначалу, а потом и людей. И они это допускают. Значит, у них натура такая, хищная, что ли. Такой вот заповедник убийц получается. И в конечном итоге все из-за бабла». «А как же ученые?» — спросил Алексей. «Они не в счет. Они, хотя и работают по двойному и тройному тарифу за вредность, все же в конечном итоге для науки стараются. И они никого не убивают, по крайней мере, собственноручно». «Сталкеры тоже продают артефакты ученым?» «Продают. Но они это делают для себя. Им все равно, куда тащить, выворот или, скажем, медузу. Лишь бы платили больше. Хоть Бен Ладену, который с помощью арта город выжил». «Гриф», — Алексей рискнул воспользоваться благодушием сталкера, — спросил, «как тебе удается выживать здесь? Столько сталкеров гибнет, и удачливых, и осторожных. Мне рассказывали, ты из таких передряг выбирался, что просто не верится. Ну, что такое возможно?» Гриф помолчал и сказал: «Много будешь знать, скоро состаришься. Дежурить будем по очереди. Ты первый». И все. Разговор прекратился вместе с решением сталкера его закончить. Дежурство Алексея заканчивалось. Утомленный, время от времени позевывавший, он вышел из помещения кассы, завернул за угол, облокотился на хлипкие перила, медленным взглядом обвел окрестности, прислушался. Зона жила своей жизнью. Где-то там, в жидких сумерках, выло, тявкало, ухало, подвывало, стонало. Слышались звуки далеких выстрелов, как в прифронтовой полосе. Он вдохнул прохладный ночной воздух полной грудью, так что ноздри побелели. Немного осоловелый взгляд скользил по призрачному туманному мареву, низко стелющемуся над жухлой травой. Его Алексей заметил не сразу. Казалось, уже несколько раз прошелся взором по этому месту, и ничего там примечательного не было. Прямо перед ним... Буквально в 4 метрах на Алексея смотрели два круглых, больших глаза. По телу прошелся мороз. От страха и неожиданности Алексей оцепенел. Он, не моргая, смотрел на два больших блестящих круга с темными пятнами посередине. Существо поняло, что замечено, зашевелилось и стремительно бросилось в его сторону. Это было нечто небольшое, размером с кошку, казалось, слепленное из веток, коры и листьев. Обожженный приступом страха, Алексей дернул с плеча дробовик, но поздно. Мутант скрылся под платформой. Обеспокоенный, что тварь теперь невидима и может возникнуть где угодно, Алексей поспешил вернуться в помещение кассы. Встал у входа, оружие направил на дверной проем. — Чем это тут запахло? — послышался сонный голос грифа. — Там это хрень какая-то, — сказал Алексей. — Вроде как куст ходячий. Глазище у него с куриное яйцо, а бегает. — Ложись спать, — оборвал его сталкер и зашевелился на столешнице. — Я тебя сменю. Алексею показалось, что он только вот-вот закрыл глаза, а гриф, сволочь распоследняя, уже будет. «Подъем, Салабон! На горшок, зубы чистить и в столовку!» Алексей не разделял бодрости, сквозившей в интонациях сталкера. Он чувствовал себя разбитым, невыспавшимся и глубоко несчастным человеком. Немного поправили эмоциональный упадок потрескивания костра и... В такую даже не верилось. Чтобы убедиться, Алексей разлепил веки и сел. На полу, на расстеленном вафельном полотенце, стояли две алюминиевые чашки и дымились запахом кофе. Алексей сглотнул. — Ну, товарищ сталкер, балуете вы меня. — Сначала мацион. Гриф притушил плотоядный огонь в глазах Алексея. — Бутылка с водой на улице. Много не лей. Когда заметно посвежевший Алексей вернулся, его ждал еще один сюрприз. На алюминиевых тарелках лежали кусочки жареного мяса в обрамлении гарнира из консервированной гречки. Для полноты картины не хватало зеленушки и ломтя деревенского хлеба. Если не вникать в анатомические подробности, выглядело жаркое очень аппетитно. — Что за зверь? — спросил Алексей, подсаживаясь к столу. — Это вкусняшка. Жуй, не бойся, — снисходительно ответил гриф, присаживаясь рядом. — Вижу, что не какашка, а все же. И, не дожидаясь ответа, с аппетитом набросился на угощение. Не отрывая голодных глаз от куска, пачкая рот и руки, Алексей уплетал за обе щеки. Покончив с основным блюдом, сытые и благостные, они приступили к кофе. — Спасибо, — поблагодарил Алексей. — Мясцо нежное, сочное, чем-то напоминает куриное. — Все тебе курицы, колхоз, — усмехнулся гриф. — Это вкусняшка. За него в передозе выложишь 1500, а то и все две. Раньше они везде бегали. Народ быстро просек, что непуганный хавчик с легкостью ловится на вареную гречку. Теперь вкусняшка — редкость. Мало того, что его почти всего истребили, так он еще и маскироваться научился. Лепит на себя всякие ветки да листики. — Так это что же? — выпрямился Алексей и уставился на грифа. — Ага, — усмехнулся сталкер. — Вкусняшка на наши банки из-под гречки пришел. Ты же сам их вчера выбрасывал. Эта страсть сгубила его в очередной раз. Там шкурка лежит, если хочешь, глянь. Алексей не пошел смотреть. Через полчаса они двинулись в путь. Миновали платформу, спрыгнули на шпалы и направились по заросшей железной дороге на восток. Не прошагали и 100 метров, как гриф скомандовал. — Стоять! Алексей остановился, завертел головой, выискивая неприятности. Он увидел впереди, прямо по курсу, за стеной из трав, нечто железное и ржавое. — Дрезина! — с радостью и удивлением произнес гриф. Знаком показал, чтобы Алексей присел. Сам стянул с плеча абакан, опустился на колено и поверх маковок, тычинок и пестиков стал внимательно осматривать местность. Ничего подозрительного не обнаружилось. Сталкер забрался на механическое устройство. Надавил на рычаг. Тележка с тонким скрипом тронулась с места. «Работает», — констатировал гриф. «Забирайся давай. В зоне везет редко, так что не будем упускать шанс воспользоваться ее добротой». Постепенно они разогнали дрезину, и та резво катила по рельсам. Алексей ехал спиной вперед и контролировал тылы. Гриф отвечал за фронт. Колея постепенно забирала вправо. Тележка шла мягко, поскрипывая суставчатыми рычагами и постукивая колесами на стыках рельс. «Прыгай!» Вдруг заорал гриф и одним прыжком сиганул с дрезины. Алексей обернулся. Впереди происходило что-то невообразимое. Ржавые рельсы изгибались, шли волной, как скакалки. Он прыгнул, а через несколько секунд раздался удар, скрежет. Дрезина подлетела вверх, закувыркалась. Из нее посыпались какие-то детали, доски с пола, вещмешок Алексея, который он снял, чтобы не мешал качать рычаг. Стоя на коленях в сухой траве, Алексей испуганно хлопнул себя по груди. Ремень дробовика, а значит и сам дробовик, был на месте. Он покосился на грифа. Тот стоял невдалеке с автоматом в руках и, в отличие от него, с вещмешком за плечами. «Чудны дела твои, зона!» — пробормотал Гриф, глядя, как кувыркается в воздухе дрезина, а под ней пляшут рельсы и издают свистящий протяжный вой. Алексей снова обратил взор на рельсы. Такого ему видеть еще не приходилось. Было это вне его понимания, на грани чуда и волшебства. Пача толком ничего не успел показать, а на разговоры пропойный скабрезник был неохоч. Неряшливый, с засаленным темным пятном на пузе, сипел раздраженно через лохматую бороду. — Туда иди, сюда не ходи! Стой, глиномес проклятый, чтоб тебя клятый потрох вывертом в хрящину вдарило! Один раз шлья ему под хвост попала, расщедрился. Пребывая в шаге от пьяной Гроги, с наползающими на тупые мыльные глаза веками, он вялым, цепляющимся за зубы языком, рассказал историю, приключившуюся с ним и еще одним сталкером по кличке Косяк. На честных. Из едва разборчивого бормотания, густро переложенного матом, Алексей понял следующее. Они слезли в бассейн, где черного, вонючего то ли ила, то ли дерьма было по колено, за каким-то там артефактом, и их накрыло непонятное голубоватое аэрозольное облако. Оно подплыло и стало концентрироваться вокруг них. Пача успел затаить дыхание и натянуть противогаз, а вот его дружок провозился. Они спешно вылезли из бассейна и драпанули, отсидеться решив в развалинах насосной станции. С Косяком что-то случилось. Он блевал большой бурой струей, а потом так стал икать, что за грудиной хлюпало. В какой-то момент внутри него что-то лопнуло, и изо рта хлынула кровь. Косяк помер. Пача вытаращил на Алексея пьяные, сумасшедшие глаза и затряс пальцем. — Вот душара! — говорил он, брызгая слюной. — Какая она зона! Такого дерьма под нос может сунуть, что и вдохнуть не моги! Алексей вдруг ощутил удар в руку, вздрогнул и резко повернулся. Гриф махал ему, подзывая к себе. Алексей опустил взгляд, увидел под ногами блестящую гайку. Предвкушая взбучку, подошел к сталкеру. Гриф нарочито амплитудно отклонился и заглянул ему за спину. Он, несомненно, видел рюкзак, вывалившийся из дрезины и брякнувшийся где-то между рельс. — Че, Салабон, тыц-пердыц шмотнику кирдыц? — сказал он с оскорбительной иронией в голосе. Алексей ничего не ответил, отвернулся. Получать пистон было за что. В утраченном вещмешке хранились провиант, аптечка, запасные носки, спрей от гнуса, боеприпасы. Остались только те патроны, что в разгрузку напихал, и прочие нужные в дальнем рейде вещи. — Башка тебе на что? — продолжал поучать Гриф. — Правильно, чтобы есть в нее, тупить и клювом щелкать. — Че, Салабон, жало отвернул? Сюда смотри! — дождался, когда Алексей посмотрел на него. — Ты за фиг собачий разом лишил нас половины пайки и воды. Если что, голодать ты будешь. Усек? — Усек, — пробубнил Алексей, отвел взгляд. Гриф еще несколько секунд казнил парня презрением, затем развернулся и зашагал, забирая по полю вправо от железки. Они прошли километра 4, прежде чем увидели двухэтажные сооружения с антеннами на крыше и развивающимся носком на мачте, хотя ветра никакого не ощущалось. Здание как будто бы парило в горячем воздухе и походило на мираж. — Близко подходить не будем, — вполголоса сказал Гриф и остановился. — Смотри! — вскрикнул Алексей и вытянул вперед руку, указывая пальцем на крохотную человеческую фигурку, которая вышла из надстройки на плоской крыше и двигалась по направлению к антеннам. — Ты видишь? — Алексей выпучил на сталкера глаза. — Смотри, смотри! — спокойно ответил Гриф. — Зрелище достойной кисти пера! Алексей вновь устремил взгляд на метеостанцию. Вдруг из ниоткуда, на голубой светлой полосе неба, характерной для солнечного летнего дня, почему-то раньше Алексей не отметил разницу в цвете, протянувшейся с севера на юг, появилась крошечная точка. Она медленно приближалась и увеличивалась в размерах. Скоро стало ясно, что это самолет, а именно Ту-134. Алексей даже мог разглядеть его серебристый цвет, синюю полосу по борту, точки иллюминаторов. И вдруг самолет пропал, словно Алексей смотрел на него из окна, а он пролетел над крышей дома. Ему показалось, что он даже слышит звук турбин. Алексей обернулся, пошарил взглядом по серому небу и ничего там не нашел. — Так происходит несколько раз за день, из года в год, — сказал Гриф. — Ничего не меняется. — Дай бинокль, — потребовал Алексей и протянул руку. Гриф мгновение колебался, как-то с сомнением посмотрел на Алексея, затем из бокового кармана достал тубус, открутил крышку и вытянул снайперский прицел, вложил в напряженную ладонь. Алексей мельком взглянул, что заполучил, и приложил оптический прибор к глазу. Человек на крыше был одет в зеленые легкие брюки и синюю футболку. На его босых ногах болтались шлепанцы. Загорелый, с лысиной на темечке, он подошел к антенне, открыл ящичек, закрепленный на мачте, что-то покрутил, закрыл дверцу и пошел обратно. У самой надстройки он остановился, приложил ладонь ко лбу и долгим взглядом проводил самолет. Затем открыл дверь, шагнул в темноту, и дверь закрылась. Еще с минуту Алексей не отрывался от окуляра, надеясь увидеть что-нибудь любопытное. «Все, концерт окончен». Гриф взялся за прицел и потянул. Алексей легко с ним расстался. На его лице читалось недоумение и озадаченность. «Как так получается?» — спросил он и посмотрел сталкеру в глаза. «Ну, с самолетом». «Через 2 часа метеоролог снова выйдет на крышу, снова возникнет голубое небо и снова полетит самолет». «Это временной пузырь», — пояснил Гриф, убирая прицел в тубус. «Они так крутятся с самого начала». «Жуть какая!» — выдохнул Алексей. «Чего жуть? Они-то не знают, что крутятся. Каждый выход мужика на крышу для него как в первый раз. Многих он пережил, и нас переживет». «А там, ну, на метеостанции, еще есть люди?» — со страдальческим выражением на лице спросил Алексей. «Думаю, есть. Ведь не может один спец, даже если пипец, обслуживать всю станцию. Эвакуация не проводилась. Видел, какой он беспечный? Даже не подозревает, что скоро реактор жахнет. А кто-нибудь пытался попасть на эту станцию?» «Может, и пытался, мне неизвестно. Да и вряд ли найдется идиот, чтобы добровольно соваться в аномалию. Слышал байку, якобы бандюганы одного сталкера под страхом смерти заставили войти в этот пляшущий дом. Говорят, что они до сих пор стоят и ждут, что же произойдет. Только не здесь, а где-то в подвале одной высотки в Чернобыле. Говорят, стоят 3 удилы и пялятся на стену, все кого-то высматривают». Гриф замолчал, а через несколько секунд продолжил. «Ладно, слабон, больше тут делать нечего. Километр через 2 будет крест Брома». «Крест как крест», — подумал Алексей, глядя на 2 сухие палки, скрученные между собой проволокой, торчащие над поросшим травой холмиком. Когда приблизились, Алексей понял, что это не совсем обычный крест. Длинная вертикальная часть была ничем иным, как ржавым стволом от карабина, как положено, с мушкой на конце. Поперечная изогнутая перекладина была ребром, размерами и формой напоминающая человеческое, может, даже самого Брома, как и позеленевшая серебряная цепочка с миниатюрным распятием, которая связывала составляющие крест части. Пока Алексей рассматривал могилу легендарного сталкера, Гриф через снайперский прицел изучал местность. Невдалеке, на 3 часа, стая слепых псов обложила кабана, прижала к гнилому пню, и этим была занята. Левее виделся выжженный пятак жарки, ближе 30 метров и правее разбросанные кости прямо указывали на мясорубку, еще чуть левее угадывалась комариная плешь. На этих мелочах Гриф задерживаться не стал и смотрел дальше, за изрытое поле, за развалины экспериментально-селекционной зоологической фермы имени Эйгелиса, вглубь территории земляков. Эти территории были весьма опасны, не аномалиями и мутантами, здесь обитало нечто похуже. По большой дуге Гриф с Алексеем обогнули слепых псов, пересекли поле и укрылись в развалинах фермы. В разрушенном здании пахло застоялым антисептиком с примесями хлора. Зоологи уходили спешно, брали лишь документацию. Столы, стенды, оборудование, мебель покрывал толстый слой пыли. Находясь на отшибе и в опасной близости от территорий, контролируемых земляками, ферма оставалась нетронутой мародерами. Беспорядок и разрушения были вызваны взрывом 6-го энергоблока ЧАЭС. Под ногами скрипело битое стекло, повсюду валялись шприцы, иглы, пузырьки с выцветшими от времени этикетками, рассыпанные упаковки с ампулами, ватные валики в пожелтевших хрустящих упаковках с красным крестом. «Нифига себе!» — присвистнул Алексей, глядя на БТР, стоящий в 200 метрах от фермы. Боевая машина невероятным образом изогнулась, задрав переднюю часть вверх. Колеса повисли над землей и напоминали лапки крокодила, которого в стихах известного детского поэта ломал медведь, чтобы вернуть солнце. «Сделаем привал», — распорядился Гриф. Они устроились на обломках кирпичной стены у пролома, из которого открывался вид на изрытое поле, на ржавый, вмятый по оси в землю самосвал, на БТР, на торчащие вдалеке деревянные столбы. Некоторые сгнили, повалились и висели на ржавой проволоке. За ограждением высилась насыпь с накренившимся облезлым указателем. С места, где расположились сталкеры, не было видно надписи, да и вблизи не очень-то разберешь. Но Гриф знал, о чем предупреждала табличка. «Стой, скотомогильник!» В тот раз он дальше не пошел, сочтя предупреждение знаком свыше. «Это кто же ж его так?» — Поражался Алексей, не отводя изумленного взгляда от бронетранспортера. Гриф не отвечал, молча выкладывал из вещмешка провиант и решал насчет крапивки. В боку еще у креста брома зародилась нудная ноющая боль, но, кажется, не разрасталась. — Гриф, а там люди были? Ну, когда это случилось? — не унимался Алексей. — Давай консерв открывай, нечего пялиться, — буркнул сталкер. За те 5 дней, что Гриф не брался за бритву, щеки, подбородок, скулы покрылись черной щетиной, и теперь он напоминал барыгу. В сравнении с ним легкий двухдневный пушок на физиономии Алексея выглядел насмешкой. Гриф замер и с минуту о чем-то думал. — Дай сюда карту, Салабон, — сказал он и пошевелился. — Так она ж... — На бумажке которая. — А-а-а! — понятливо протянул Алексей, обтер руки и полез во внутренний карман куртки. Гриф разложил на обломке стены исчерканный двойной тетрадный листок, затем достал майку, положил рядом и принялся сверять копию с оригиналом. — Все верно, — наконец сказал он, из кармашка на вещмешке достал огрызок химического карандаша, послюнявил и сделал пометку на листке. — Пойдем по бумажке, будем отмечать разницу. — Какую? — не понял Алексей. — Зона, она система нестабильная. После каждого выброса что-то новенькое вылезает. Гриф взял вскрытую банку с говядиной и толстым слоем положил мясо на хлеб. Откусил, стал неспешно жевать, устремив далекий взгляд в пролом, словно хотел заглянуть за горизонт. После того, как прожевал, сказал. — К примеру, как этот беттер. — Что? — переспросил Алексей с набитым ртом. — Когда я был здесь в прошлый раз, а это где-то около года назад, транспортер отсутствовал. Поле, скотомогильник помню, а его нет. — Может, глянем пойдем? — предложил Алексей. Глаза его заблестели. Сталкер перестал жевать, пристально посмотрел на него. — Ну, — смутился Алексей, — может, там снарягу какую надыбаем, сухпаи там, оружие какое, боеприпасы? Совсем сник и умолк под пристальным взглядом. Гриф еще некоторое время буравил Алексея, а потом сказал. — Дура! Видишь, зона тебе знак дает, место опасное. Если беттер так покорежила, что же она тогда с тобой сделает? Гриф с сожалением мотнул головой. Некоторое время они ели молча. «Есть такая аномалия, — заговорил Гриф, вытирая рукой рот, — редкая, называется магнит. Попадаешь в нее, и с места сдвинуться не можешь. Такое ощущение, как будто корни пятками пускаешь, а через них жизнь уходит, словно зона из тебя соль пьет. И если не успеет тебя кто-то с этого места сорвать, то, считай, пропал. А иной раз стоишь, тянешь себе цибарку и не видишь, как к тебе репейник клонится. Незаметно так, клонится, клонится, а потом раз — и кольнет». Пока репу чесать будешь, разбираться что да как, яд уже начнет вовсю тебя изничтожать изнутри. Так и скопытишься на месте, задыхаясь и синея. А этот как бы репейник потом на тебя новую свою колонию разведет и будет колоситься буйным цветом на грядке питательной. Или вот одному сталкеру разъявистому, типа тебя, из трубы на голову студень накапал. Ему бы внимание обратить, почему под этой трубой в канавке лужиц переливается радугой? Нет, он вдаль за горизонты заглядывает. Теперь на его тупой башке ни волос, ни кости. Все время в шлеме ходит и спит в нем же. Знаешь, как народ развлекает? Снимает свою каску и пыжится, а кожа на том месте, куда студень капал, чуть правее темечка, вздувается пузырем, потом втягивает и образуется впадина. А есть еще синька, жгучий пух, чертово колесо и всякого разного дерьма, хоть лопатой кидай. — Это я к чему говорю, Салабон? — терпеливо объяснял Гриф. Вокруг нас столько опасностей и неожиданностей, что и искать не надо. Побереги себя, лишний раз остановись и подумай, а надо оно тебе? Смерть сама тебя найдет. За 4,5 часа они от силы продвинулись 2 км. Земля была просто нашпигована всякого рода аномалиями. Датчик постоянно пищал. Гриф вел осторожно, обкидывал направление гайками и только потом разрешал идти Алексею в строго определенном направлении. Сам внимательно наблюдал со стороны за каждым его шагом, изменениями в окружающей среде. Алексей же, в свою очередь, должен был немедленно докладывать о странностях в ощущениях. Повышение давления, закладывание ушей, подозрительные звуки, дуновение ветра, непонятные вибрации и прочее. Гриф заметно нервничал, постоянно вертел головой по сторонам, останавливался и прислушивался. Алексей старался не отвлекать его и помалкивал. «Здесь заночуем», — сказал Гриф спустя еще 2 часа, когда они подошли к россыпи камней, где самый большой вздымался 2 метра над землей. По кислой мине сталкера было видно, что место ему не нравится. Он долго всматривался в окрестности, но ничего лучше не приметил. «Местечко так себе. Ну, как говорится, за неимением горничной дружит с дворником», — сказал он скучным голосом. «Да уж», — согласился Алексей, — «мы здесь как на ладони. Может, до леска дойдем?» Алексей смотрел на чахлую рощу западнее в километре. «Не дойдем», — сухо ответил Гриф. «Местность новая, в потемках лучше не соваться. И не факт, что под деревьями будет безопаснее. Тут хоть беду заранее заметим, меры примем. А главное, это первый ориентир после креста». «Ну да», — Алексей расплылся в улыбке. «Может, за это дело по чайку вмажем, перекусим заодно?» «Никаких костров», — расстроил его Гриф. «По сухпаю и на боковую. Завтра рано встаем. Ты спишь первый, дежурим по 2 часа». Они сделали все, как распланировал сталкер, только вот уснуть у Алексея никак не получалось. Он ворочался сбоку на бок. Вконец отбил сон протяжный рык, родившийся в чахлой рощице. Он пронесся над полями и лесами тревожной нотой, запал в душу и поселил в ней страх. «Кто это?» — шепотом спросил Алексей, сел, нащупал дробовик. Гриф стоял словно изваяние, поставив на валун локти, и через прибор ночного видения смотрел на чернеющий в зеленой взвеси лесок. Он не ответил, продолжал напряженно всматриваться. Близкое соседство, судя по рыку, кого-то крупного и явно хищного, заставило Алексея подняться и подойти к Грифу. Они простояли 10 минут. Рык не повторился. Алексей решился переспросить. На этот раз сталкер ответил. Он говорил вполголоса, не отрывая взгляда от окуляров. «Это рыкстер». «Кто?» — не понял Алексей. «Такая тварь!» — сталкер, наконец, выпрямился, похлопал по НВД по ладони. «Выведенные земляками для охраны территории. Они их лепят в заброшенных лабораториях». Гриф замолчал, на его лице читалось беспокойство. Не дождавшись продолжения, Алексей уточнил. «Так кто эти рыкстеры-то?» «Сам я с ними не встречался, но слухи ходят жуткие. Размером они с кровососа, мощнее и сильнее, могут видеть в темноте, ядовитые, ходят совершенно бесшумно. Говорят, след у них, как у страуса, трехпалый. Подкрадываются сзади, к ничего не подозревающему сталкеру, и кусают шею, поближе к голове, чтобы яд мгновенно начал действовать». При этих словах Алексей втянул голову в плечи и обернулся. «Сталкер даже не успевает понять, откуда смерть пришла», — продолжал Гриф, время от времени прикладывая к глазу прибор и вглядываясь в лесок и поле справа. «Была бы она мгновенной, куда ни шло. Парализованный сталкер умирает не сразу. А эта зверюга, говорят, стоит и смотрит, как тот ласты склеивает. Вроде бы от этого созерцания испытывает удовольствие. Но я думаю, это брехня. И что он потом приходит через 2-3 дня и ест подтухший труп, тоже не верю. Сразу сжирает». — «Ну, здорово! — выдохнул Алексей. — Теперь я точно не усну. — Тогда дежурь». Гриф отдал Алексею ПНВД, улегся на разосланную на земле плащ-палатку и скоро засопел. Алексей ощутил себя одиноким и беззащитным. Его обступил зеленый пугающий мир. То тут, то там он ловил вспышки блестящих глаз. Одни были большие, другие меньше, и светились они по-разному. Какие ярче, какие тусклее. Порой ему казалось, что они смотрят на него. И тогда он пригибался, прятался за валун. Алексей отметил, что не слышит крупнокалиберных пулеметов с кордона, а только завывание, потявкивание, и то лишь с южной стороны. Северная хранила молчание, словно вымерла. Пришло время будить Грифа. Сталкер проснулся быстро. Алексею показалось, что за мгновение, прежде чем он коснулся его плеча, сталкер открыл веки и посмотрел на него совершенно незамутненным сновидениями взглядом. Легко поднялся, спросил, как обстановка, и голос у него был бодрый. «Все тихо. Ну, спокойно, я имел в виду», — ответил Алексей. Он заснул на удивление быстро и крепко. Через мгновение его разбудил Гриф. «Салабон, вставай!» — шептал тот и тряс за плечо. «А-а-а!» Алексей сел и начал озираться. Было раннее утро. Предрассветные сумерки делали мир неуютным и призрачным. «Что, пора?» — спросил он, промаргиваясь. «Тссс!» — зашипел на него сталкер. «Бери дробовик и прижмись к камню. Здесь где-то рядом рыкстер». Гриф был без прибора ночного видения, глаза справлялись сами. Автомат его утяжелился, заполучив крупный калибр подствольного гранатомета. Алексея словно окатило кипятком. Он вскочил, схватил помповик и прижался спиной к камню. Сон как рукой смело. Он таращился во все глаза, высматривая в серых мглистых сумерках мутанта. Около получаса они пребывали в напряжении и готовились отражать нападение. «Кажется, обошлось», — вполголоса сказал Гриф и повесил автомат на плечо. Алексей стал расхаживать затекшие ноги и разминать спину. «С чего ты взял, что здесь где-то Рыкстер?» — спросил он. «Следы», — ответил Гриф. «Ты что?» — Алексей остановился и с упреком посмотрел на сталкера. «Оставлял меня спящего?» «Нет, он сам подходил. Я потом его следы увидел, когда рассвело». «Близко?» «Да». «И ты не услышал?» — удивился Алексей. «Абсолютно ничего». «А где?» «Здесь». Гриф указал пальцем на землю в полуметре от валуна и в двух метрах от плащ-палатки. «Ого!» — не сдержал удивления и испуга Алексей. Подошел, стал рассматривать отпечаток. «Может, — предположил он, — следы уже были, когда мы сюда пришли?» Гриф покачал головой. «Я бы заметил». Сталкер смотрел на свой окурок, вмятый трехпалой лапой в землю, и говорил медленно, словно о чем-то раздумывая. «Он стоял, дышал мне в затылок, а я ни сном, ни духом». «Почему он нас не сожрал?» — спросил Алексей побледневшими губами. «Черт его маму знает». Гриф хлопнул себе по бедру и нарочито бодрым голосом произнес. «Ладушки, случилось и случилось. Будем двигаться дальше. Теперь идем по карте. Даст зона, к вечеру будем на месте». Солнце мутным пятном скатывалось к горизонту. Они вошли в брошенный поселок, помеченный на карте двумя квадратиками и подписью «НП». На ночлег решили остановиться в единственном уцелевшем здании поликлиники. Зашли через главный вход. В пустом помещении протяжный скрип петель слышался особенно громко, резко и как-то неуместно, нарушающим сложившуюся за долгое время гармонию покойного умиротворения. С включенными фонарями путники прошли несколько шагов и остановились перед окошком регистратуры. Влево уходил коридор с рядом дверей. Метров через 30 он сворачивал направо. В учреждении царили запустение и разруха. От времени и атмосферных воздействий, особенно от сырости, беленые потолки пошли черной плесенью и шелушились. Штукатурка на стенах обвалилась, кучками лежала на полу. Стекла в окнах выбиты, покореженные деревянные рамы нараспашку. «Осторожно!» — шепотом предупредил Гриф, указав на свешивающиеся с потолка длинные нити медузы. Крадучись, они прошли по коридору вдоль ряда дверей, мимо пожарного щита с распахнутой дверцей. Светлый квадрат в правом углу сигнализировал, там недавно что-то висело, и это что-то сняли. Через 10 шагов справа возникла ниша. В ее глубине темным пятном угадывался дверной проем. Бетонная лестница за ним уводила в черноту подвала. «Может, там заночуем?» — прошептал Алексей. «Нет», — ответил сталкер и прошел мимо. Половица тихо пискнула под ногой Алексея. Гриф обернулся, зло зыркнул и поджал губы, сдерживая готовую вырваться брань. Алексей состроил извиняющуюся физиономию. Через несколько шагов они свернули в примыкающее крыло. Дорогу им преградила двустворчатая дверь. Как Гриф не старался открыть ее осторожно, она все же скрипнула. Сталкер замер, прислушался к звукам. Через минуту продолжил отодвигать полотно. Алексей часто оборачивался назад. Темный коридор позади вселял беспокойство. Сталкер, наконец, открыл дверь и шагнул за порог. Алексей не понял, что произошло. Гриф вдруг отшатнулся, словно налетел на невидимый хук. Фонарь выпал из его руки, он попятился, одновременно нажимая на спусковой крючок. Послышался хлопок. Гриф повалился навзничь с открытым ртом, закатывая глаза. За дверью в глубине помещения раздался взрыв. Если бы не Алексей, сталкер рухнул бы плашмя. Алексей поймал его под руки. Тяжелый он рывком дернул парня вниз. Из темноты послышался жуткий рык, звон бьющегося стекла, скрежет, а затем загромыхали шаги. С вытаращенными глазами, не зная, что делать, Алексей несколько неимоверно долгих секунд стоял со сталкером на руках и таращился на дверь, ожидая чего-то апокалипсического. Круг света, который он умудрялся из-под руки Грифа держать на двери, дрожал. Звук шагов приближался. Казалось, шел кто-то босой и массивный, громыхал по половицам, словно забивал пятками гвозди. Шел тяжело и как будто припадал на ногу. Алексей поволок Грифа назад по коридору, пятясь, часто перебирая ноги. Берцы бесчувственного сталкера оставляли на мусорном пыльном полу две параллельные черные борозды. От удара обе створы распахнулись, в коридор вывалилось что-то темное, объемное и ужасное. Алексей сдавленно вскрикнул, отпустил сталкера и схватился за дробовик. Все 8 зарядов он выпустил меньше, чем за 4 секунды. Оглушенный грохотом, сквозь пороховой туман, Алексей во все глаза смотрел на мутанта, который медленно, едва волоча ноги, шел к ним и утробно рычал. Алексей был поражен. Как можно после таких ран оставаться живым? Превозмогая панический ужас, он отбросил СПСА, наклонился и дернул болтающийся на сталкере абакан. Ремень, перекинутый через плечо, не позволял завладеть автоматом. Оглушенный страхом, Алексей не сразу понял, в чем дело. Он еще несколько раз дернул, прежде чем сообразил, как поступить. Встал на колено и от бедра запустил в приближающуюся тварь длинную очередь. Он расстрелял весь магазин, из которого, может, только треть попала в цель. Затем трясущимися пальцами вытащил из разгрузки грифа запасной рожок, поменял с пустым и снова открыл огонь. Последние патроны он расстрелял уже в обездвиженного монстра, который тяжело рухнул, не дойдя до них несколько шагов. Алексей всматривался в неподвижного мутанта, стараясь не упустить момент, когда тот шевельнется. Теперь в дрожащем свете фонаря Алексей мог рассмотреть существо, с которым в здании поликлиники его свела зона. Оно было прямоходящим, двуногим и, скорее всего, двуруким. Левая рука с частью тела были оторваны гранаты из подствольника грифом. На их месте сочилось и поблескивало месиво из плоти и костей. Алексея поразила гипертрофированная голова монстра. Раздувшаяся в наростах и шишках, она казалась мягкой. Проверить свои наблюдения Алексей не решился. Морда чудовища отдаленно напоминала человеческое лицо. Лохмотья и тряпье поверх массивного, одутловатого тела можно было принять за одежду. Распухшие, пронизанные вздувшимися венами, босые ноги были в порезах и сочились кровью. Алексей убрал занемевший палец с курка, поднялся на ватных ногах, в которых все еще гуляла дрожь, шагнул к сталкеру, наклонился ухом к его губам. Гриф дышал ровно, спокойно, как во сне. Алексей выдохнул с облегчением. Затем подобрал дробовик, тут же, поглядывая то на мертвого мутанта, то в темноту коридора, перезарядил его, закинул за спину. Стянул с грифа автомат, поменял магазин, повесил себе на плечо. Кругом обошел неподвижного мутанта, нашел фонарь сталкера, выключил, сунул в карман. Самообладание, а вместе с ним и способность думать, возвращалось. Алексей подошел к ближайшей двери, осторожно открыл ее, посветил внутрь. Стены покрывал белый кафель. Посреди комнаты под светильником стоял обтянутый оранжевым дерматином операционный стол. Рядом на колесиках замерли столики для инструментов, у левой стены выстроился ряд из тумб, у торцевой стены валялся опрокинутый стул. В углу над раковиной висело зеркало, рядом на крючке — полотенце. Отсутствие окон сыграло решающую роль в выборе этого помещения. Алексей затащил грифа внутрь, стянул с него рюкзак, не без труда поднял и положил сталкера на операционный стол. Придвинул к входной двери тяжелую тумбу, после чего осмотрел грифа. Видимых повреждений, если не считать засыхающего ручейка крови из левого уха, не обнаружил. Для детального осмотра решил снять со сталкера разгрузочный жилет. Едва он отщелкнул первую застежку, как стальная хватка сжала ему запястье. От боли Алексей едва не взвыл. «Отпусти!» — сквозь сжатые зубы простонал он. «Я только хотел посмотреть, не ранен ли ты!» С полминуты гриф смотрел на Алексея каким-то странным, неузнаваемым взглядом. Алексею стало не по себе. «Отпусти!» — простонал Алексей. «Что?» — громко спросил гриф. «Отпусти, говорю! Больно!» — крикнул Алексей. «А-а-а!» Гриф отпустил запястье, соскочил со стола, ощупал пустой крепеж для фонаря. «Дай фонарь!» Алексей вытащил из кармана и передал сталкеру его фонарь, который, оказавшись в руках хозяина, тут же вспыхнул ярким светом. Гриф сдернул с плеча Алексея абакан, перевернул, посмотрел в контрольное отверстие наполнения магазина, подошел к двери, осмотрел баррикаду. «Мутант где? Жив?» — спросил, обернувшись к Алексею. «Там!» — Алексей качнул подбородком в сторону двери. «Мертвый!» «Что? Говори громче!» — попросил гриф. «Ты его с подствольника шарахнул. Ну, я добил», — громко произнес Алексей. «Давно я в отключке». «Не, минут пять. И у тебя это...» Алексей пальцем показал себе на левое ухо. «Кровь там». Гриф потрогал ухо, взглянул на окровавленные фаланги, подошел к зеркалу. Попытался закрепить фонарь в крепеже, но при падении зажим деформировался, и фонарь не вставлялся. Гриф провел ладонью по пыльной пленке на стекле. Увидел отражение Алексея, который открыл дверцы тумбы, светил фонарем, заглядывал внутрь, копался, что-то перекладывал. Гриф пристально и долго смотрел на него, пока Алексей не обернулся и не встретился с ним в отражении взглядом. Сталкер отвел глаза, развернулся и уверенным шагом направился к двери. «Ты куда?» — забеспокоился Алексей, когда гриф принялся сдвигать тумбу. «Сейчас приду. Ты здесь оставайся». Поднатужившись, гриф приоткрыл дверь и протиснулся в узкую щель. Ничего не понимая, озадаченный предстоящим одиночеством, Алексей все же не решился ослушаться. Гриф тем временем выбрался в коридор, осмотрелся, подошел к мертвому мутанту. Некоторое время рассматривал существо, затем прошел к дверному проему, за которым лестница уводила в подвал. Разгоняя тьму лучом фонаря, Гриф спустился по замусоренным ступеням. Вдохнул застоялый влажный воздух. Быстро осмотрелся. Увесистым пинком послал по высокой траектории выскочившую из мусора крысу. Сталкер шел осторожно вдоль стеллажей со сгнившими матрасами, с шерстяными одеялами, с простынями, пластиковыми ящиками со стеклянной тарой. Луч высветил в углу под ржавым бойлером обглоданный скелет плоти. Гриф остановился у двери, обитой железом. Участок в области замка был искромсан чем-то острым, металл топорщился лохмотьями. Гриф приоткрыл дверь, посветил внутрь. Затем распахнул шире и шагнул в помещение. В углу стояли пыльные коробки с желтыми наклейками и черными надписями. На полках теснились упаковки с лекарствами, пузырьки, кластеры, палеты. У левой стены пристроился стол с ящичками. Столешница была засыпана вскрытыми упаковками из-под медикаментов, бинтами, рассыпанными таблетками. К столу прислонен красный пожарный топор, которым, видимо, вскрыли дверь. Луч света пробежался по полу к стене и наткнулся на блестящую обертку. Гриф подобрал прозрачный целлофан с надписью «Армейские галеты». Рядом обнаружилась золотистого цвета пластиковая форма в виде тарелки с вскрытой мембраной, судя по надписи, из-под каши рисовой с говядиной. Еще одна использованная упаковка утверждала, что когда-то хранила в себе кофе. У стены валялось 4 рваных пополам пакетика из-под сахара. Там же Гриф увидел небольшое кострище, недогоревшую влажную салфетку, оплавленную пластиковую ложку. Он сидел на корточках, водил лучом и рассматривал место привала. Слева в полуметре обнаружился окурок. Гриф отбросил целлофан, протянул руку и подобрал недокуренную сигарету. Поднес к глазам и долго пристально разглядывал, после чего рассеянно ее выронил, поднялся, подошел к столу. Под упаковками, бинтами и ампулами виднелся лист с план-схемой поликлиники, выполненный черным фломастером. Красными стрелками указывались маршруты эвакуации при пожаре. Гриф сдвинул лекарственные препараты, взял лист и уселся на стол. Некоторое время изучал чертеж, после чего отложил его, привалился спиной к стене, из кармана достал сигареты, закурил. Для экономии аккумуляторов выключил фонарь. В кромешной тьме сидел, неторопливо потягивал табачок и размышлял. Даже когда отбросил окурок, еще некоторое время не двигался. Затем дернулся, словно его что-то кольнуло, включил фонарь, спрыгнул со стола и выдвинул из тумбочки верхний ящик. На пожелтевших бумагах лежал видавший виды потертый ТТ. Гриф осторожно взял пистолет, отщелкнул обойму. Несколько секунд смотрел на растянутую пружину и подаватель, замерший в верхней точке. Алексей с нетерпением ждал запропастившегося сталкера и не сдержал радостной улыбки при его появлении. «Все нормуль, рядовое?» — спросил Гриф. «Так точно!» — отчеканил Алексей, мысленно отмечая свое повышение в звании. «Я тут кое-что в подсобке нарыл», — показал Алексею ТТ. «Видал?» «На такое старье!» — говорил, ухмыляясь Алексей. «Патронов не найти. Им только орехи колоть». «Да уж!» — Гриф внимательно смотрел на Алексея, который с мальчишеским любопытством рассматривал оружие. «Еще вот лекарства набрал разных. Надо посмотреть сроки годности. Этим займешься ты. Ты глазастый». Гриф сунул пистолет в боковой карман вещмешка. «И вот что». Гриф вытащил из кобуры на разгрузке ПМ, протянул Алексею. «Держи. Я тут подумал, у тебя ничего нет для ближнего боя». «А ты как?» — спросил Алексей, сразу став серьезным. «Не волнуйся, Ява, у меня еще один имеется». «Ява?» — Алексей замер и посмотрел на Грифа. «Ну, да». Немного смутился Гриф. «Крещение боевое ты прошел, пора и кликухой обзавестись». «А почему Ява?» «Как почему? Ты же сам говорил». Гриф махал руками, словно призывал Алексея вспомнить. «Деревня твоя как-то так называется. Явкина или Явшина, не помню». «Яваршина. А я разве говорил?» «Конечно. Когда в погребе выброс пережидали. Ты мне там всю подноготную счистил. И про бабулю, и про мамулю, и...» «Ну да, точно». «Ява, говоришь? Ты что-то другое хотел?» «Ну, неуверенно начал Алексей. Может, корж?» Смущенный посмотрел на сталкера. «Не, — возразил Гриф. — Какой ты к черту корж?» «Тогда ганжубас!» Гриф засмеялся. «Ты шутишь? Ганжубас! Ява! Вот кто ты!» «Ява!» — медленно повторил Алексей, как бы пробуя на вкус. «По-любому лучше, чем Салабон. И звучит!» «Звучит!» — согласился Гриф. «И еще как звучит!» Сталкеры заулыбались. Некоторое время сидели молча. Гриф полез во внутренний карман, достал карту, расстелил на столе. «Надо дорожку на завтра глянуть». Минуту всматривался в каракуле, потом ткнул пальцем в квадратик с крестиком под НП. «Мы здесь. А тут катушка. Он провел по бумаге пальцем 10 сантиметров и остановился на значке. Судя по карте, рукой подать. Но в зоне бывает 100 метров идешь дольше, чем 10 километров. Сильно надеяться не будем, что завтра доберемся. Места здесь, сам знаешь, нехоженые, дикие. Такая хрень может выскочить. Как рыкстеры. Типа того. «Ява», — заговорил вновь Гриф, некоторое время спустя продолжая разглядывать карту, — «у тебя нет ощущения, что ты раньше здесь был?» Алексей ответил не сразу. Обвел взглядом комнату, обернулся, еще раз посмотрел кругом. «Ну, нет, не припоминаю». «Вообще ничего?» Гриф полез в карман за сигаретами. «Нет, ничего. Может, не именно операционную, а больницу в целом, коридоры, двери?» «Не, а ты?» «Я...» Гриф задержал на мгновение руку в кармане и посмотрел на парня. «Нет, тоже ничего». Достал пачку с сигаретами, выбил одну. «А почему ты спрашиваешь? Я что, должен был здесь быть?» — поинтересовался Алексей. «Вовсе нет». Гриф неопределенно повел рукой с зажигалкой. Чиркнул роликом, посмотрел на Алексея поверх пламени, окрасившим его лицо в оранжевый цвет. «Просто твоя майка, мало ли», — запыхал, раскуривая сигарету. «Нет», — сказал Алексей, — «точно, я здесь никогда не был». «А тот мутант, которого в коридоре завалили, кем будет?» «Как бы контролер», — сказал Гриф, — «только не совсем он. Так меня шарахнул пси-ударом, скотина». «Контролеры в бошку лезут, управление на себя переключают», — блеснул познаниями Алексей. «Все так, Ява. Только этот глушит, и черепуха у него поменьше, чем у прочих будет. Может, потом контролирует. Черт его маму знает. Я ничего такого не почувствовал. В голове словно что-то лопнуло, а потом темнота накатила. Зона, сам понимаешь, каждый день что-то новенькое». Гриф подмигнул Алексею. Алексей робко улыбнулся. Когда это он понимать стал? Что-то в сталкере после этого пси-удара переменилось. Немногое, едва уловимое. Даже и не скажешь сходу, что именно. Они вышли ранним утром. Легкая туманная дымка висела над седой травой, а предрассветные сумерки, хотя разрыхлились, но еще не рассеялись. Утро было непривычно тихим. Казалось, зона вымерла, отчего стало еще ужаснее. Гриф шел впереди, время от времени менял направление. Он шел в темпе, уверенно, изредка кидал гайки, совсем не пользовался детектором и не сверялся с картой. Алексей допускал, что у сталкера феноменальная память, но порой ему казалось, что тот здесь бывал. Вдалеке, за сухой травой и редким кустарником, что-то ярко поблескивало. Этот блеск они увидели издалека. Среди хмурого пасмурного утра он был необыкновенно чистым и искристым. Несмотря на то, что маршрут проходил правее, заинтригованные они приблизились, как оказалось, к пруду, поросшему рогозом и осокой. «Откуда здесь лед?» — шепотом спросил Алексей. Гриф ничего не ответил, лишь внимательным, цепким взглядом обводил искристое зеркало. Они смотрели на неподвижную, вздувшуюся мертвую рыбу-мутанта, вмерзшую в лед. Рыба длиной 30 сантиметров, с гипертрофированной головой, безглазая, с частоколом мелких зубов в приоткрытой пасти, была покрыта белесым пушком плесенью. Алексей занес ногу. «Нет!» — вскрикнул Гриф, но было поздно. Алексей топнул по льду. Через мгновение, казалось, дохлая рыба изогнулась, мощно вильнула хвостом и в сонный брызг выпрыгнула из воды, которая только что была льдом. Алексей вскрикнул от неожиданности, провалился по колено в пруд. Ощутил, как вода сдавила ногу, холодом обдала голень и затекла в ботинок. С вытаращенными глазами он развернулся и ухватился за камыши. Рыба-мутант впилась в ягодицу, туго обтянутую хэбэшкой. Раздался крик боли и ужаса. Вопя, цепляясь за стебли, Алексей лез из воды. Множество рыб стали выпрыгивать из бурлившего от их активности пруда, целясь в человека. Они, словно томящиеся в засаде долгие дни, наконец дождались своего момента. Некоторые ударялись, отскакивали, некоторые пролетали мимо, но были и такие, которые находили добычу. Алексей вдруг ощутил в груди разрастающуюся ледяную глыбу, словно холод воды каким-то образом перемещался под ребра и вымораживал его изнутри. Такое состояние он пережил, когда однажды ехал зимой с Юрком в соседнюю деревню за фельдшером в раздолбанном Запорожце без лобового стекла. Кравчук Степка умирал, напившись зеленки с корвалолом. Они так спешили, что и одеться толком не успели. Когда приехали в Луки, промерзший до костей Алексей ощутил в груди лед. Той же ночью, несмотря на выпитые лекарства, слег с температурой под 40 и пневмонией. Все напрасно. Рот Степки так и не смогли отмыть. Хранили с повязкой, от подбородка до носа. Мощным рывком Гриф выдернул Алексея на берег, а в следующее мгновение швырнул в пруд гранату. «Беги!» — — заорал он, отстреливая из пистолета летящих, как снаряды, зубастых тварей. Алексей бежал, согнувшись, хрипя и хлюпая ботинками. Три рыбины вцепились ему в спину и со стервенением рвали ткань, изгибаясь всем телом. Если бы не разгрузка и бронежилет, раны могли оказаться серьезными, такими же, как на ягодице. Гриф ножом разжимал мертвую хватку. С сухим каленым хрустом ломались зубы иглы. Сталкер держал за хвост вздрагивающую рыбину и хладнокровно между хрящами резал соединительную ткань. Алексей стоически перенес обработку раны антисептиком, противостолбнячный укол и потом еще болезненные мероприятия по удалению обломков зубов щипцами. Гриф, казалось, намеренно все делал неаккуратно, нисколько не жалея и сострадая. Его презрительное молчание для Алексея было хуже любого порицания. Лед в груди со временем растаял, обошлось без последствий. Возможно, тому поспособствовали две таблетки аспирина. Алексей вылил из ботинок воду, поймал небрежно брошенные вафельные полотенца и по указанию сталкера тщательно промокнул их внутри. Завернутые друг в друга сухие носки ударились ему в голову. Алексей подобрал их, надел, осознавая свою ничтожность. До промки добрались без приключений. Гриф вел уверенно, сознанием дела, обходил аномалии, словно ощущал их кожей. Алексей поражался способностям напарника и мечтал когда-нибудь достичь такого же совершенства. К этой мысли также подталкивала ноющая боль в ягодице и уязвленное самолюбие. Его только-только признали сталкером, равным среди равных, а он... Вершину мастерства Гриф продемонстрировал при следующих обстоятельствах. Они шли по железнодорожной насыпи к воротам, за которыми виднелись здания комбината. Сталкер вдруг шепнул: «Ложись!» Алексей не замедлил выполнить команду. Они лежали минуты три, прежде чем Алексей услышал далекую, все приближающуюся поступь. Дробленный камень шуршал и осыпался по склону под чьими-то ногами. Некто шел им навстречу, по другой стороне пути, неторопливым прогулочным шагом. Алексей осторожно повернул голову и посмотрел. Звук однозначно указывал на присутствие кого-то, но Алексей никого не видел. Даже будь это кровосос-невидимка, все равно он несколько искривляет пространство, а здесь ничего подобного не было, вообще ничего. Алексей не понимал, как такое возможно. Казалось, он столкнулся с чем-то неизведанным, потусторонним. Ему стало по-настоящему страшно, даже страшнее, чем встреча с контролером. Он ощущал себя блохой на ногте великана, соринкой на карте провидения, ничтожеством, неудачной мыслью в планах Вселенной. Он опустил голову, прижался щекой к шершавой шпале и замер. Шаги стихли где-то позади. Гриф еще несколько минут не разрешал подняться. Затем они продолжили путь. Алексей обернулся и посмотрел назад, но, как ни вглядывался, ни на насыпи, ни в высокой траве никого не увидел. Вопреки ожиданиям, они проследовали мимо ворот, судя по уцелевшему заголовку над перекладиной, целлюлозного комбината. Долго шли вдоль бетонного забора, свернули направо и снова шли вдоль серой стены с ромбическим орнаментом. Несколько раз Гриф подпрыгивал, хватался за край ограждения, подтягивался и заглядывал на другую сторону. Наконец перелез и коротким свистом позвал Алексея. Они оказались на заросшем, диком заднем дворе комбината. Некоторое время продирались сквозь заросли, пока не уперлись в глухую высокую стену из красного пережженного кирпича. Прошли вправо шагов 20, свернули за угол. Гриф подлез под поваленной толстенной осиной, которая при падении проломила крышу и обрушила стену над окном. Кирпич и обломки почти полностью засыпали проем. Некоторое время сталкер стоял, смотрел на кучу кирпича. Лицо его посерело, стало каким-то траурно-печальным. Затем он вскарабкался на завал и сполз, как потом оказалось, в гараж пожарного депо. Алексей последовал за ним. Их встретила пожарная машина с удлиненной кабиной и трубами сверху, покрытая толстым слоем пыли. Казалось, она была вылеплена из цемента. Гриф повел себя странно. Он не стал обходить пожарный ГАЗ-53, а подлез под него, хотя детектор молчал. Редчайший артефакт лежал возле компрессора на замусоренном бетонном полу. Алексей даже не поверил, что это и есть та самая катушка. Ни на значок на карте, ни на ниточную катушку она не была похожа. Невзрачный, на вид мягкий, изредка вздрагивающий сгусток сине-зеленого цвета, напоминал Алексею кучу, которую порой делал в низком приседе сторожевой пес Шарабан после сытного обеда. — Гриф, — шепотом спросил Алексей, — почему это назвали катушкой? Она ведь, ну, не похожа нисколько. — Потому что она мозги вправляет тому, кто слетел с катушек, — также шепотом ответил Гриф. — Кому это? — К примеру, зомбику тому же. И хорош трепаться, Ява. Надо брать и валить. В промке ночевать нельзя. Надо до темноты в поликлинику вернуться. Металлическим совком, который валялся под верстаком, Гриф сгреб катушку в контейнер и упрятал в рюкзак. На часах было 19:15, когда они вернулись в поселок. Пара часов светового дня могли подарить еще с пяток километров, учитывая тот темп, который они набрали по проторенной дорожке, но Гриф решил ночевать в поликлинике. Приготовляясь к перекусу, Гриф рылся в вещмешке, выкладывал припасы на операционный стол и наткнулся на потертый детектор Виллиса. «О!» — удивленно произнес он, переключая тумблер и убеждаясь, что прибор в рабочем состоянии. «Наверное», — говорил он, оборачиваясь к Алексею, — «для тебя брал. Бери», — протянул Алексею. «Зачем? Ты самый лучший детектор. Держи, — говорю, — сунь вон в боковой карман. За тебя таскать буду, что ли?» На этом и порешили. Рано утром, в 5 часов следующего дня, за ними скрипнула входная дверь медицинского учреждения. Они вышли в сумерки, накрапывал нудный дождик. Гриф шел первым, строго по треку, записанному на ПДА. Хотя вряд ли за сутки что-то могло измениться, он все же время от времени кидал взгляд на детектор аномалий, прислушивался и озирался. Алексей понимал, что они находятся на территории земляков, и старался не отставать, то и дело оборачивался. Он с удовлетворением отметил пристегнутый к кабану подствольник. Часы на ПДА показывали 6:45 пополудню. Уставшие Гриф и Алексей вошли в распахнутые ворота фермы. Через тамбур проследовали в стойловые помещения с пустыми денниками. Дальше по центральному проходу через узкую дверь в коридор. Минуя примыкающие комнаты, зашли в помещение с проломом в стене с видом на изломанный БТР. В углу валялись банки и упаковки, оставшиеся от их позавчерашнего обеда. Голодные, без лишних слов, они приступили к приготовлению пищи. Через 15 минут сидели с разогретым пайком в руках и усердно работали челюстями. «Гриф», — сказал Алексей, уже немного насытившись, — «ты обратил внимание на треугольничек сбоку, возле шва?» Гриф вступил в разговор не сразу, а только после того, как проглотил кусок. «Какой треугольничек?» «На майке, с правой стороны. Ну, он такой вытянутый и бурый, как будто им помечено что-то очень важное». «Не, не знаю», — равнодушно ответил Гриф. Очередной кусок гуляша перекочевал из банки в рот. — Гриф, — спустя несколько минут вновь заговорил Алексей, — а как ты натренировал такой нюх на аномалии? Я заметил, ну, когда даже детектор ее не определял, ты обходил, словно чувствовал. — Ага. Гриф кусочком хлеба аккуратно провел по донцу банки, выбирая остатки. У нас осталась литровая бутылка воды, банка ветчины, скумбрия, галеты и 2 шоколада. — Приятного аппетита! — послышался громкий голос слева, а точнее из дверного проема, через который они вошли в комнату. Там стоял сталкер в походном снаряжении и целился в них из штурмовой винтовки ЛР-300. Гриф отбросил банку и схватился за автомат. Раздался выстрел справа. Взрывной звук ударил по барабанным перепонкам. В проломе, невесть откуда взялся, стоял еще один человек с оружием. Он был рослый, широкоплечий, его аккуратность в одежде и четко подогнанная амуниция бросались в глаза. Он держал АКМ немного небрежно и шагал через пролом. «Пушку отбрось, Гриф, и медленно!» Сталкер сделал еще 3 шага, остановился. «И ты, отмычка, тоже!» «Резче!» — гаркнул тот, что стоял в дверях. Алексей отложил в сторону прислоненный к стене дробовик. «Сюда кидай!» — с вызывающей агрессией в голосе крикнул сталкер. Алексей по полу толкнул СПСА в его сторону. «Ты тоже!» — широкоплечий дернул стволом в сторону Грифа. Помедлив пару секунд, Гриф положил абакан на пол, сказал. «Я тебя знаю. Ты кислый. Автомат отдай!» — спокойно сказал кислый. — Тогда и поговорим. И, не дожидаясь, пока это случится, нажал на курок. Раздался выстрел, в опасной близости от ноги Грифа пуля выбила в бетоне искру и с визгом ушла в сторону вентиляционных коробов. — Вот всегда так! — с тяжким вздохом изрек Гриф и мыском берца толкнул автомат. Но так, чтобы тот остановился на полпути. Сталкер в дверях было дернулся, намереваясь подойти и забрать, но кислый его остановил. — Стоять, тыча! Пусть отмычка на четвереньках подползет и толкнет автомат к тебе. А ты, Гриф, дальше разоблачайся. Стягивай разгрузку с пекалем, с гранатками и с чем там еще. Алексей сидел, не шевелясь, только глазные яблоки испуганно двигались в глазницах. — Тебе, плешак фуфловый, особое приглашение надо? — взвизгнул тыча и направил ствол на Алексея. — Делай, как говорят, — сказал Гриф Алексею, стягивая разгрузку. — Я вам, парни, вроде ничего плохого не делал и делать не собирался. «Так в чем дело?» «Дело в том, Гриф, что Гарик был моим корешем. Но это не главное. Кореша уходят и приходят. Не главное, что половина сталкеров депо встанут в длинную очередь, чтобы плюнуть на твою могилу. Не главное, что мы в зоне и что сейчас творится за стенами этого гребаного коровника. Главное — тугрики. Понимаешь, к чему я клоню? — Тугрики, — задумчиво произнес Гриф. — У меня их нет. По эту сторону от креста Брома они не растут на деревьях, знаешь ли, и даже рыкстеры ими не серут. — Знаю, — терпеливо и даже любезно сказал Кислый. — Но я также знаю, что у тебя есть вещица, которая стоит много тугриков. Отдай ее мне, и расходимся. — Понятия не имею, о чем ты. Гриф откинул разгрузку и оказался, словно черепаха, выдернутая из панциря. — Катушка! Катушечка! Катушенция, мать твою! Она мне нужна! — Ты же не знаешь, есть ли она у меня, — сказал Гриф, немного помедлив. — Иначе бы ты с нами не церемонился. Грохнул бы и забрал. — Я тебя слышал, Кислый. Ты не из жалостливых, и к твоей могиле выстроилась бы вторая половина депо. Мы живы лишь потому, что ты не знаешь, что лежит в этом шмотнике. Гриф скосился на вещмешок. Ведь может статься, что в нем ничего нет, что мы не нашли катушку, или, скажем, где-то ее запрятали, предвидя такой ход событий, или нашли, но не смогли достать, и решили вернуться позже с необходимым инструментом. Ты же не знаешь? Ну, так ты сейчас все и расскажешь. Кислый хищно осклабился. А для начала кидай-ка ко мне сюда свой рюкзачок. Гриф стоял неподвижно, словно сказанное относилось не к нему. — Не испытывай, Гриф, мое терпение. Честно скажу, оно на пределе. Тебя я сразу не убью. Прострелю коленную чашечку на правой ноге, потом на левой, потом что-нибудь еще придумаю. Дальше этого, по опыту знаю, дело не доходит. Молчуны вроде тебя к этому моменту выкладывали все, что меня интересовало, и даже больше. Кислый нацелился на правое колено Грифу. «На!» — Сталк кинул к ногам Кислого рюкзак. Не сводя мушки с пленников, Кислый опустился на корточки, левой рукой расшнуровал клапан и высыпал содержимое на пол. Со звоном покатилась по бетонному полу алюминиевая кружка, звякнула тарелка, консервная банка, контейнер. За этими звуками никто не расслышал хлопка, который и в тишине-то непросто разобрать. Кислый вдруг повалился вперед, автомат в его руках безвольно кивнул и выпал. Второй и третий хлопки скорее увидели, чем услышали, потому что вспышки были уже в комнате. Стрелок вошел через пролом в стене. Бряцание автомата о бетон выдали падение тычи с черной растекающейся точкой над левой бровью. Его ноги стали макаронными, он сложился как высотка после направленной серии взрывов и рухнул. Человек вошел, сутулясь, подавшись вперед, плавной плывущей походкой, задирая мыски, крепко вдавливая в плечо винторез, прижимаясь щекой к прикладу, глядя на присутствующих через прицел. «Я на месте», — говорил он негромко в миниатюрный микрофон, закрепленный на тактическом шлеме. «Двое минус, двое на мушке. Что дальше?» Замолчал, через секунду сказал. «Жду». Разоруженные прежними визитерами Гриф с Алексеем стояли в шести шагах от эффектно вошедшего незнакомца и с непониманием взирали на свершившуюся драму. Было ясно одно. Тот, кто сейчас на них направлял ВСС, не один. Невидимый кукловод скоро объявился лично. «Батюшки мои!» Цимус вошел с автоматом на плече, с миниатюрным переговорным устройством на ухе, в своей вермахтовской кепи. Вошел через пролом, который стал в последнее время центральным входом. Он держал удивленное ироническое выражение на лице. «Кого я вижу? Старые знакомые! Как посмотрю, мое напутствие пошло вам на пользу, особенно тебе, отмычка!» «Ты на него нацепил маяк», — перебил Цимуса Гриф. Цимус с разочарованием посмотрел на Грифа, потом тяжело вздохнул, качнул головой, мол, ну никак нельзя с ними по-хорошему. Лицо его с морщинами, рыхлой кожей, с носом картошкой поехало, стало кислым. Он сказал серьезно, и голос его был бесцветным, равнодушным, словно лагерный начальник обращался к арестантской массе. — Ты тоже светишься, будь здоров. — Что-то с ПДА нахимичил. — Надо сказать, ты, Гриф, меня удивляешь. Цимус проигнорировал вопрос. — В кои-то веки возвращаешься не один. Как правило, отмычек ты оставляешь. Задумался на мгновение, а затем сказал утвердительно. — Да, ты их всегда оставляешь, черт подери. Поступи так и в этот раз, не было бы этих двух жмуров. Цимус скосился на труп Кислого. — Так вот, к чему я это? Маяк я подвесил на отмычку, а не на тебя, как они просили. Я думал, что паренек сгинет где-нибудь за крестом Брома или того раньше. Эти двое отвалятся, сочтя тебя мертвым. Цимус носком ботинка распихивал вещи, высыпанные из вещмешка. Затем склонился и поднял контейнер для артефактов. Теперь, по твоей милости, кроме прочих расходов, придется делиться с Бонни и Гагариным. Так бы я тебя одного сам подкараулил. Где-то на западе громыхнуло. Кашляющий раскат прокатился над зоной, заставляя все живое обеспокоиться. — Во, опять нежданчик! — проговорил Цимус, закатывая глаза к потолку. Затем отщелкнул замок на контейнере, приоткрыл крышку. Скривил в задумчивости рот, секунду-другую взирал, затем безинтересно выронил керамическую емкость. — Гриф, гони катушку, — сказал спокойно и четко, — и покончим с этим. Гарантирую смерть быструю, безболезненную. Куда ты ее спрятал? — Видишь ли, Цимус? — Гриф состроил глубокомысленную гримасу. — Я что-то подобное ожидал. Катушка — артефакт ценный, и если кто-то про нее прознал, то ясно одно — просто продать его не получится, и тем более донести. Этой штуковины, из-за которой по меньшей мере померло уже 4 сталкера, у меня нет. Она там. Гриф развернулся и махнул рукой в сторону промки и как бы невзначай задел Алексея, открывая клапан на кобуре. Оцепеневший от страха Алексей ничего этого не заметил. — Ты руками здесь не маши, а то Боня... Цимус не договорил. Снова раскатисто громыхнуло, только уже ближе. — Катушку гони, — сказал. Гриф пожал плечами и с наивным лицом покачал головой. Цимус вытащил из кармана хай-пауэр и нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. В следующее мгновение Гриф схватился за бедро, упал на Алексея и по нему соскользнул на пол. — Твою мать! — взревел он, лежа на бетоне. — Ты мне ногу прострелил! — Все правильно, — Цимус говорил своим бесцветным голосом. — Следующая цель — твоя голова. Думаю, паренек будет позговорчивее. — Так где? Сталкер корчился на мусорном полу, зажимая рану, стонал сквозь стиснутые зубы и жмурился. Алексей смотрел на Грифа во все глаза и обмирал со страха, не то за себя, не то за него. В небесах громыхнуло где-то уже совсем рядом. — Да, — Цимус громко, раздраженно сказал в микрофон, потом прикрыл его ладонью и зло проорал. — Да, — сказал, — вижу, вернее, слышу. Сейчас заканчиваем. Обернулся к подельнику, который все время держал пленников на мушке. — Кончай отмычку, а этого на прицеп. Бонни кивнул, плотнее прижал приклад к плечу. Алексей вытаращенными глазами смотрел на дыру в стволе и готовился помирать. Снова громыхнуло, но уже не так, как перед выбросом, а как от пистолетного выстрела. Гриф стрелял снизу вверх, сжимая рукоятку ПМ обеими руками. — Гагарин, мочи! — заорал Цимус, сигая в пролом и неприцельно поля в сторону Грифа, который, в отличие от него, видел свою мишень и держал пистолет твердо. После второй пули, раненый в шею и в нижнюю челюсть, Боня запрокинулся. Вся очередь из болтореза ушла в стену и в потолок. Третья пуля из ПМ угодила ему в лоб. Сталкер рухнул на пол уже мертвый. В автоматно-пистолетную канонаду вплелся раскатистый выстрел, зародившийся в высокой траве, в 100 метрах за небольшим пригорком напротив пролома, там, где с СВУ АЭС залег Гагарин. Пуля со скоростью 875 метров в секунду и энергией 4151 джоуль ударила Грифу в спину. Сталкер дернулся от боли, зарычал, перекатился, вскочил на ноги, схватил остолбеневшего Алексея за ворот и с силой дернул в сторону. В следующее мгновение пуля продырявила пространство, где секунду назад сидел парень, и врезалась в стену. Брызнуло кирпичное крошево, розоватая пыль дымкой повисла в воздухе. — За мной, Ява! — заорал Гриф, бросился к дверному проему, отведя назад руку и стреляя в сторону пролома, где за стеной укрывался Цимус, и ждал момента, чтобы вступить в перестрелку. Не замедляясь, Гриф схватил с пола абакан, выскочил в коридор. Секунды позже, из прохода, скользя и падая, высоко задирая зад, на четвереньках вывалился Алексей. «Сюда!» — из комнаты справа выглядывал Гриф и махал рукой. Едва Алексей очутился в помещении с рядом бидонов вдоль кафельной стены, Гриф сунул ему окровавленными руками ПМ, а из его подсумка достал 2 РГ и рассовал себе по карманам. «Сейчас! Вот как здесь!» — Гриф не договорил, согнулся и сплюнул кровью. «Сука!» — сдавленно выдавил он. «Ты ранен?» — с тревогой спросил Алексей. — Нет, бронник не пробило. — Давай посмотрю. — Потом. Гриф сморщился, затем широко открыл глаза и снова сплюнул кровью. За окном заметно стемнело. Над головами громыхнуло, всполохи конвульсии прошли по небу. Гриф вытащил из брюк ремень и туго перетянул бедро выше раны. Брючина до середины голени пропиталась кровью. Гриф на мгновение выглянул в коридор и снова убрался за косяк. Коридор был пуст. — Ява! — шепотом позвал Гриф. Сейчас метнешься в вентиляционную. Там на полу моя разгрузка. Зацепи ее. Если сможешь, дробовик свой тоже забери. И обратно. — А они? — боязливо спросил Алексей. — Выброс начинается. Им не до нас. Алексей кивнул, облизал сухие губы, ухватился рукой за косяк, выглянул в коридор и только собрался стартануть, как прогремело несколько выстрелов. Огонь вели из-за угла в 6 метрах дальше по коридору. Алексей шарахнулся назад. Гриф высунул из-за угла автомат и, не глядя, дал короткую очередь в ответ. Со стороны гаража раздался хлопок, пуля ударила в стену рядом с Алексеем, разбрасывая осколки кафеля. С ошалелыми глазами Алексей повалился на бидоны, создавая неимоверный грохот. «Спрячься за перегородку!» — гаркнул Гриф и рукой указал в сторону поддона. «Гриф!» — послышался из коридора громкий голос Цимуса. «У вас там все нормально!» Не дождавшись ответа, продолжил. «Скоро сюда еще подгребут желающие тебя укокошить. Может, помнишь Чека с Мурзой, которых бросил в катакомбах подыхать, а? Шурум здесь поблизости, тоже хочет поквитаться. А падры так вообще туманом несется. И это только те, кто поблизости. А тебе и позвать-то некого, подлюка. Даже если попытаешься, все равно не получится. Я твою балалайку апнул». Гриф поднял левую руку, включил ПДА. Зеленый экран заполнял череп с костями. «Гребаный айтишник!» — проскрежетал Гриф, взглянул на забившегося в угол Алексея. «Брешет Цимус. Сейчас выброс начнется. Никто не подгребет». Из уголка рта Грифа по густой щетине тянулась кровяная дорожка. Багровая, почти черная капля дрожала на подбородке. От его слов вместо успокоения Алексей испытал щемящее чувство безысходности. «А когда закончится?» — спросил он шепотом. «Ну, к тому времени мы что-нибудь придумаем. А сейчас...» — от боли Гриф зажмурился. «Давай эту дверь!» — кивком указал на пыльное полотно, сорванное с петель и лежащее на полу в коридоре. «Подтащим к окну. Надо снайперу обзор закрыть». Гриф встал на колени, вытянул руку и ухватился за край полотна. Прогремел выстрел, за ним еще один. Но сталкер не отпускал, тащил дверь. Снова выстрел. В филенке образовалась аккуратная дырочка диаметром 5,45. «Ты чего это задумал?» — вопрошал Цимус. «Тебе все равно уже ничто не поможет. Или уже гроб начал собирать, а, Гриф?» Гриф не отвечал и упорно тянул дверь. На четвереньках к нему подполз Алексей и стал помогать. Общими усилиями они привалили дверь к окну, тем самым на две трети закрыли обзор снайперу. А через минуту громыхнуло так, что задрожали стены. Выброс накрыл ферму. Все вокруг темнело и содрогалось. С фанерного потолка, выкрашенного побелкой, на головы сыпались мусор и звездка. Они заползли за чугунный поддон, в котором когда-то мыли бидоны. Перегородка в пол кирпича отгораживала их от дверного проема. Гриф сел, привалившись спиной к кафельной стене. — Дай воды, — сдавленным голосом попросил он у Алексея. — У меня нету. Подрагивающими пальцами Гриф достал из нарукавного кармана таблетки, выковырил в рот две, с хрустом разжевал и проглотил. Алексей покосился на флягу, которая висела у сталкера на поясном ремне, но ничего не сказал. Темную комнату время от времени освещали яркие всполохи молний. Поваленные бидоны вспыхивали алюминиевыми боками. Из кармана брюк Гриф достал сигареты, закурил. Сделал затяжку и закашлялся. Фильтр наполовину стал темным. Сталкер внимательно посмотрел на него, покрутил, потом приложил к губам руку, отвел. Пальцы были в крови. — Блин, горелый! — просипел Гриф. — Не пойму, что у меня повреждено? У тебя фонарь где? — Сейчас. Из кармашка на разгрузке Алексей достал фонарь, включил. — Тихо, не семафорь, — предупредил Гриф. — В пол направь. Зажал сигарету в зубах, не без труда развернулся спиной к Алексею. — Посмотри, куда пуля попала. Алексей сразу увидел дырку в обшивке бронежилета. — Где правая почка, может, чуть выше. Алексей с облегчением отметил, что ткань куртки под бронежилетом сухая. — Я так и думал. — Выключи фонарь, — сказал Гриф. Помолчал и спросил. — У тебя аптечки нет случайно? — Не, она в мешке. — А что есть? — Ну, патроны, фонарь, гранаты ты забрал, детектор, пистолет. Алексей поднял руку с ПМом. Гриф прислонился к стене и под раскаты выброса подтягивал сигаретку. В сполохах молнии его заострившееся лицо казалось высеченным из камня. — Как нога? — спросил Алексей через некоторое время, для которого молчание становилось невыносимым. — Артерия не задета, пуля на вылет. Все пучком. Ранка... «Скоро...» Гриф не договорил. Его голос слабел, паузы становились длиннее. Из кармашка на рукаве достал заветный пакетик. Высыпал на ладонь немного крапивки, подумал, добавил еще. Забросил психотропный обезболивающий в рот, прислонился затылком к стене и закрыл глаза. Так он сидел минут пять, затем разомкнул веки, сплюнул кашицу между ног, повернулся к Алексею. «Мы вот как поступим. Я отдам тебе катушку. Она у меня здесь». Гриф хлопнул по фляге, которая узким ремнем крепилась на поясе. Как только закончится выброс, я с подствольника вскрою потолок. После крапивки Гриф говорил бодрее. Он отклонился и вытягивал ремень вместе с флягой. Через эту дыру ты влезешь на чердак. Я отвлеку их. Ты проберешься в правое крыло и через ветровое окно свалишь отсюда. Главное, действуй незаметно. Он бросил флягу Алексею. Алексей неуверенно ее поймал. — Нет, — запротестовал он, — я один не пойду. В его взгляде читались отчаяние и испуг. — Слушай сюда! — лицо Грифа было уставшим и бледным. Он закашлялся, брызгая кровью. — Однозначно мне не дойти. Но у меня есть очень важное, незаконченное дело. Ты продашь катушку Гейгеру. Он тебя не обманет и не укокошит, как могут сделать другие. Я его предупредил. Скажешь, чтобы мою долю на счет перевел. Он знает, на какой. — Я тебя не брошу, — проговорил Алексей. — Что-нибудь придумаем. Ты 6 лет в зоне и жив еще. Выбирался и не из таких. — Не в этот раз. Кончилась моя сделка с удачей. Наш контракт подошел к концу. Денег хватит. Даже еще останется. Сталкер заперхал кровью. — Нет, Гриф! У Алексея на глаза навернулись слезы. Он закачал головой. — Я тебя не брошу. Да не дойду один. — Не боись. Дойдешь. Ты сталкер. Да я только вчера им стал. Ха! Гриф с бульканьем усмехнулся. Звук был жутковатый, как у закипающего чайника. Себя ты не знаешь. И вспомни, у тебя у самого дело незаконченное. Кого ты там, мать, бабку хотел в город перевести, новую жизнь начать? Катушка очень ценный арт. Тебе половины на 3, на 5 домов хватит. Это тот случай, когда бабло побеждает зло. Так что давай, не дрейфь. — Гриф, я тебя не оставлю. Сталкер посмотрел на него, поджал зло губы, потом смягчился и заговорил. — Я только потому так в зоне долго продержался, что дочь у меня в клинике. Заболевание у нее тяжелое, наши не могут. Сейчас ей предстоит последняя, 8-я операция. Срочно нужны деньги. Ты понимаешь, последний транш. Танюшка тогда сможет ходить в школу, как все дети. Играть. Забыть чертову каталку. Костыли, мать их. Гриф замолчал, задышал тяжело, затем продолжил. Я ради этого дьяволу душу продал, столько людей загубил. Я через весь мир перешагнул. Во мне ничего святого не осталось. Сейчас все от тебя, Ява, зависит. Не время сопли размазывать. Гриф замолчал и внимательно посмотрел на Алексея, но ни твердости, ни уверенности в его глазах не нашел. «Ты знаешь, что такое плакать от бессилия?» — говорил Гриф. «Когда здоровый мужик с руками, ногами сидит возле дочери-инвалида и ничем не может помочь. Ты меня не жалей, ты ее жалей. Я все, конченый. У меня рак поджелудочный. От силы 2 месяца, 3 протяну. Умру в болях и корчах, так уж лучше так, от пули». Гриф отвернулся и сплюнул. Рукавом вытер тягучую кровавую слюну. Достал пакетик с крапивкой, немного насыпал под язык. — Чего молчишь, Ява? — спросил он, бессильно откинулся на кафельную стену, устало закрыл глаза. Алексей не знал, что говорить. За стенами коровника бушевал выброс, но уже как будто тише. — У тебя на правой лопатке шрам в виде бумеранга, — снова заговорил Гриф спокойно, с закрытыми глазами. — Тебя отчим приложил к сараю, когда ты за мать заступился. Там серп висел. На него ты напоролся. Алексей повернулся и пристально посмотрел на сталкера. Щепка, которую он нервно вертел в пальцах все это время, замерла. — Хочешь... — закашлял Гриф, содрогаясь всем телом, но даже не шевельнулся, чтобы вытереть черные точки с губ и подбородка. — Скажу, откуда знаю. — Так ты мне и рассказал. — Да. Я вспомнил, где мы с тобой встречались. Эту карту на майке я рисовал. Мы второй раз уже за катушкой идем. Попали в какую-то аномалию. Вот она нас и вертит. Первый раз ты отмычкой был, и второй раз пошел. Я потому тебя до этого момента берег, что знал, чем кончится. Ты мне нужен, чтобы катушку донес и продал. Думаешь, в последнее время я тебя берег из-за дружбы нашей крепкой? Черта с два. Ты как был для меня шматом мяса, так им и остался. Салабон сопливый. Я таких, как ты, 3 в зоне похоронил. Размазня. Тебе никогда сталкером не стать. Не будь я при смерти, ни за что не доверил бы тебе катуху. Просто у меня, твою, выхода нет. Гриф поднял абакан, взялся поудобнее за короткую рукоятку подствольного гранатомета и нажал на курок. Раздался выстрел, а мгновение спустя последовал грохот, слившийся с раскатом затухающего выброса. Щепа, куски фанеры, доски посыпались вниз. Клубы чердачной пыли, опилки заволокли комнату. Они закашлялись. — Иди, сопляк, ставь бидон и затаскивай свою задницу на чердак, — просипел Гриф. — И смотри у меня, если киданешь. — И что тогда? — вызывающе громко и зло спросил Алексей. — Что ты мне сделаешь? Тебя же здесь как пса скоро замочат. — Это когда еще будет? А я тебя сейчас ухайдокаю, сучонок! — Гриф направил автомат на Алексея. — Ты это чего? — залепетал Алексей побледневшими губами, глядя в злые глаза сталкера. Гриф смотрел из-под лобья взглядом человека, которому нечего терять и который очень взбешен. Алексей подумал, что и представить не мог, что умрет в каком-то полуразвалившемся коровнике. Не в силах сопротивляться страху, он опрокинулся назад. Фляга в его руке звякнула о бетонный пол. — Цепляй ремень и живо на чердак! — прохрипел Гриф, не сводя взгляда с перепуганного до смерти парня. Алексей поднялся, суетно, неуклюже, дрожащими руками опоясался, застегнул пряжку. — Тоже затяни! — сказанный Алексей выполнил с готовностью, как будто и сам хотел это сделать непременно. — Ну! — шаркая и спотыкаясь, Алексей направился к дыре в потолке. — Бидон! — напомнил сталкер. Алексей огляделся, схватил первый подвернувшийся под руку бидон, поставил под пролом и замер, ожидая команды. — Полез бы, дерьма кусок! — прорычал Гриф. Алексей забрался на бидон, тот под ним зашатался. Алексей поднял голову, секунду еще медлил, высматривая, за что бы ухватиться, встал на цыпочки и вцепился в доску. Затем оттолкнулся, заскреб берцами по стене, подтянулся, сначала грудь, живот, а затем и весь оказался на чердаке. Грохот выброса удалялся и скоро обещал вовсе смолкнуть. — В правое крыло идешь, — говорил Гриф, наблюдая за действиями Алексея. — Дальше к лаборатории с шиферной крыши. Осмотришься — и чеши к скотомогильнику. За ним овраг. По оврагу — кроща. К БТРу не приближайся. Сделаешь крюк и выходи на нашу тропу. — И осторожней там! — Гриф повысил голос. Но пролом уже зиял чернотой, и сталкер сомневался, что его последние слова достигли ушей парня. Кряхтя, как столетний старик, он поднялся и подошел к дверному проему, прислонился плечом к стене. — Эй, Цимус! — громко крикнул Гриф. — Мы тут подумали и решили, что лучше будет, если отдадим тебе эту чертову катушку. Гриф перевел дыхание. — Не стоит она того. Только ты пообещай, что отпустишь нас. — Так она все же у тебя? — не сразу отозвался Цимус. — У меня. И куда ты ее спрятал? Отмычки в задницу запихал? — Нет, я ее в плоском контейнере под броник закрепил. Под броником надежнее, и не фонит она совсем. Кидай сюда, и можете уматывать. — Нет, так дело не пойдет, — прокричал Гриф и едва удержался, чтобы не закашляться. На чердаке что-то громко треснуло. Гриф мгновенно нажал на спусковой крючок. Пули ударили в стену. — Дай команду своему снайперу, чтобы не пытался нас подстрелить. Не то я тут чертову катушку... — Спалю или что-нибудь сделаю, чтобы стало бесполезной! — проорал Гриф. — Цимус! — послышался громкий гортанный оклик с улицы. — О! — воскликнул Цимус. — Ватер уже здесь. Выброс кончился, сейчас остальные подтянутся. — С этими я еще смогу как-то договориться, а с падро уже не получится. — Давай не дури, бросай контейнер, и я даю парням отбой. Пока Цимус выдвигал условия, Гриф подошел к окну, осторожно высунулся и осмотрел прилегающий к коровнику территории. Экспресс-выброс и правда закончился, лишь вдалеке погромыхивало, словно недовольное бормотание бюрера. Снаружи, да и в комнате, посветлело. По шевелению кустарника на углу коровника Гриф предположил, что кто-то из вновь прибывших устраивает позицию. Он попытался бы его достать, если бы не снайпер, засевший в гараже. Еще один сталкер, в котором Гриф распознал Костяна, выбежал из-за гаража и, низко пригибаясь, бежал в сторону правого крыла. Гриф вскинул абакан и произвел по фигуре 3 прицельных выстрела. Костян споткнулся, упал, перекатился и дал очередь в ответ. Гриф едва успел укрыться. По стене застучали пули, высекая кирпичное крошево. А в следующее мгновение послышался мощный хлопок. Подоконник над головой Грифа взорвался щепой. Пуля прошла на вылет и с железным звоном врезалась в бидон, оставляя за собой аккуратные отверстия. Пробитая тара тихо покачивалась, поскрипывая на мелких камушках. Гриф поднял над головой автомат и сделал несколько выстрелов в ответ. «Цимус!» — заорал он и сморщился от боли, пронзившей спину. «Отзови своих головорезов, или я точно катуху испорчу!» «Только попробуй!» — крикнул в ответ Цимус. «Я скальп с тебя собственноручно сниму и отмычки из него сделаю бороду!» Гриф услышал в коридоре шорох, бросился к дверному проему. Слева, прижимаясь к стене, крался Ватер с отбойником на изготовку. Они заметили друг друга одновременно и одновременно нажали на курки. Пуля угодила Ватеру в бронежилет. Несколько дробин впились в плечо Грифу. Гриф зашипел и укрылся за косяк. Запоздало с правой стороны коридора громыхнуло несколько выстрелов из Калашникова. — Что, схлопотал? — ехидно проорал Цимус. Гриф вытащил из кармана гранату, выдернул чеку и бросил к ногам Ватера, который был рассекречен и теперь пятился, не сводя прицела с дверного проема. Он среагировал на движение и пальнул, но прежде чем заряд достиг цели, Гриф спрятался за стену. Дробь осыпала пласт оцерелой штукатурки. С вытаращенными глазами Ватер сильным пинком отправил РГ обратно. Он приложился как следует. Граната пролетела мимо комнаты, в которой засел Гриф, через весь коридор и разорвалась точнехонько напротив Цимуса. Взрыв сотряс коровник. С потолка посыпалась и звездка, а с головы сталкера слетела вермахтовская кепи и наушник. В следующее мгновение его разорванное тело тушей повалилось на пол. Под ногой громко треснуло, и Алексей провалился. В кромешной темноте это показалось чем-то невероятным. Тут же снизу раздались выстрелы. От неожиданности и захлестнувшего ужаса он подумал, что стреляют по нему. Рванул ногу вверх. Острые концы доски больно впились в бедро и намертво застопорили движение. Алексей попытался еще раз решить проблему нахрапом, но стало только больнее. Выстрелы смолкли. По приглушенным голосам, точнее крикам, Алексей понял, что действие происходит где-то левее, в другом помещении. Успокоившись, сообразил, как надо поступить. Немного опустил ногу вниз, правой рукой надавил на сломанную доску, затем потянул ногу вверх. Через минуту он снова крался по чердаку к вентиляционному окну, разлинованному филенкой. В поднятой пылевой взвеси оно виднелось расплывчатым и мутным. Возгласы за спиной становились все тише. Наконец Алексей достиг торцевой дощатой стенки. Перед ним стал вопрос, каким образом спуститься с чердака. Окно с множеством горизонтальных перекладин, которые, впрочем, легко можно переломать, находилось в полутора метрах от пола и было узким. Снова раздались выстрелы. Не обращая на них внимания, Алексей надавил на раму, рассчитывая, что она на петлях, и когда откроется, проем окажется чуть шире. Рама не поддалась. Тогда Алексей просунул пальцы между перекладинами и дернул на себя. К его удивлению, окно пошло, только оказалось оно не окном, а дверцей, через которую бывшие хозяева попадали на чердак. Алексей высунул голову, осмотрелся. Где-то в недрах коровника одновременно громыхнули два выстрела. Алексей спрыгнул с крыши, перекатился, вскочил и, что было прыти, кинулся к зданию с шиферной крышей. Когда прогремел мощный взрыв, он уже скрылся за углом и, прижавшись к прохладной кирпичной стене, присматривался, куда бы рвануть дальше. Дальше был скотомогильник, а враг — рощица. Гриф отполз за перегородку. Осмотрелся еще раз. Подумал, что в комнате он уязвим. С легкостью можно подкрасться с улицы и метнуть в окно гранату. Ему же некуда деться. Коридор простреливает Ватер, снаружи снайпер. Его взгляд скользнул к дыре в потолке, затем спустился на бидон. Пользуясь замешательством в стане противника из-за убиенного Цимуса, Гриф с невероятными усилиями, превозмогая боль, скрежеща зубами, вскарабкался на чердак. Некоторое время лежал у дыры, переводил дыхание и усмирял в руках дрожь. Через минуту перевернулся на живот, приподнялся на локтях и задвигал ногами. В пыльном, удушливом сумраке он прополз метров 15, когда раздался треск, а в следующее мгновение потолок под ним рухнул. Кувыркаясь в облаке из пыли, опилок, щепы, обломков досок, сталкер упал на цистерну, скатился по покатому боку, пролетел метра 2, ударился боком о что-то ребристое, перевалился и еще падал метра 3 в темноте, пока его не остановили железные трубы. Гриф сильно приложился затылком о бетонную стену. В голове что-то хрустнуло, мир содрогнулся. Проклиная всех и вся, Гриф не мог оценить, насколько на самом деле судьба к нему милосердна. Слева в 5 сантиметрах от шеи торчал ржавый полуметровый шток вентиля. Сталкер едва ворочался. Испытывая жуткую боль, с трудом перевернулся на левый бок. Его стошнило кровью. Перед глазами поплыли черные кляксы, глаза закатились. «Еще один!» — сказал кто-то справа грубым голосом. Гриф пребывал не то чтобы в смятении, он был в шоке. Он не понимал, куда попал и что происходит. он не мог сказать с уверенностью, снится ли это ему или все происходит на самом деле. Точно знал одно. Мгновение назад был где-то в другом месте, но не мог вспомнить, в каком именно. Он поднял правую руку и потер друг от друга большой и указательный пальцы, прислушиваясь к ощущениям. Ладонь хранила память чего-то жирного, скользкого. С ним происходило какое-то непонятное раздвоение. Гриф озирался по сторонам, жадно собирая информацию о месте и людях, одновременно ощупывая себя и свои карманы. Казенный с крашенными стенами и тусклой лампой за толстым плафоном коридор уходил в обе стороны и кончался темнотой. Сталкер предположил, что он под землей или под зданием, возможно, в бомбоубежище, в бункере или в шахте. Гриф возник, когда двое в армейской полевой форме уже были здесь. Плотный, приземистый, мордатый мужик с красным злым лицом был в звании капитана. Его шустрые глазки бегали по стенам, потолку, перепрыгивали на лица, ощупывали и снова уходили в сторону. Рослый, плечистый сержант с квадратной челюстью в кепе, надвинутом на глаза, казался невозмутимым. Он сидел у стены, широко расставив ноги, и скреб ноготь на большом пальце. Гриф понял, что военные появились в коридоре незадолго до него. Поведение капитана ему было понятно. Он не мог объяснить действия, а точнее бездействия сержанта. Того, словно инструктора, который уже в сотый раз проводит новобранцев по огневой полосе, ничего не удивляло. Потом из ниоткуда возник еще один. Долговязый, коротко стриженный, в мешковатом ношенном камуфляже, без знаков отличия. Как перепуганный кролик, парень метнулся к стене и замер. Он таращился по сторонам, переполненными ужас глазами, не понимая, что происходит. «Четвертый», — сухо проговорил капитан. Он топтался на месте, глядя то в один, то в другой конец коридора. Его кепи было сдвинуто на затылок. Редкие волосы на лбу торчали в разные стороны. Он напоминал сурка, почуявшего лисицу. «Где мы?» — спросил он негромко и посмотрел на Грифа. Сталкер не смог ответить и только пожал плечами. «Ты кто?» — капитан посмотрел на парня, пытающегося от страха вдавить себя в стену. «Я?» — выдохнул тот. «Ты!» «Леха!» «Сталкер?» — парень кивнул. «Знаешь, где мы?» «Нет». «И ты тоже сталкер?» — капитан снова посмотрел на Грифа. «Сталкер», — ответил Гриф, постепенно возвращая контроль над мыслями и телом. «И понятия не имею, где очутился. Вы с какой части будете? С кордона?» Капитан взглянул на сержанта, который по-прежнему что-то ковырял в пальцах, затем пристально посмотрел на Грифа и вместо ответа сказал. «Надо выяснить, что это за место, и выбираться. По возможности найти средства связи». «Надо немного посидеть. Может, еще кто появится», — сказал Гриф. «Знаешь, что за фигня творится?» Капитан обернулся, посмотрел назад в темноту коридора. «Нет», — ответил Гриф и добавил, — «что-то наподобие пространственной аномалии, но какая-то не такая. У меня карманы пустые, я без оружия и снаряги». Капитан суетно зашарил по карманам. «Мои тоже», — сказал он с отсутствием понимания на лице. Алексей зашуршал, заворочился, изучая свои карманы. Сержант просто их охлопал, печально качнул головой и пробурчал. «Трындец». «Что?» — обернулся к нему капитан. — Говорю, трындец. Капитан долгим взглядом посмотрел на сержанта, потом обернулся к Грифу. — Как тебя звать? — Гриф. — А тебя? — Зови просто капитаном. — Кэпом, как хочешь. — А тебя, боец? — Гриф посмотрел на сержанта. — Михай, не поднимая головы, ответил тот. — Гриф, — капитан качнул головой, — можно тебя на пару слов? Гриф обвел взглядом присутствующих, затем не спеша проследовал за капитаном. — Слушай, сталкер, — зашептал капитан, заискивающе заглядывая Грифу в глаза. — Мы с сержантом никакого отношения к кордону не имеем. При этих словах Гриф покосился на петлице офицера. Капитан проследил за его взглядом. — Ты не смотри, что мы ВВшники. Мы по другой части. Мы не отстреливаем и не ловим. Мы только охраняем и этапируем. Вашему брату мы ничего плохого не сделали. — Ладно, — равнодушно сказал Гриф. — Ты нас выведи, и я тебя отблагодарю. Хочешь деньгами, хочешь оружием. У нас на складе конфиската завались. Меня жена и два сына в городке дожидаются. Понимаешь? Надо вместе держаться. Капитан замолчал, обернулся на сержанта и парня. — Да вот доходягу отмычкой возьмем. Нам пустым он очень пригодится. Капитан подленько усмехнулся и подмигнул сталкеру. Гриф не ответил ему взаимностью, смотрел прямо и серьезно. — Ну так что, договорились? Капитан кашлянул в кулак. — О чем? — Выведешь? — А, попробую. Они просидели в коридоре еще 5 минут, пока не решили, что ждать больше некого. Даже если кто-то и вознамерится возникнуть после, то их отряд ничего не потеряет. Все 4 до момента трансформации имели при себе оружие, как огнестрельное, так и холодное, но ни у кого не получилось пронести его с собой. так что и у пятого вряд ли это получится. А без оружия зачем он? Народу и так многовато. Некоторое время, пока свет тусклой лампы еще хоть как-то освещал коридор, Гриф шел первым. Когда стало совсем темно, он обернулся к Алексею. «Иди теперь ты вперед и слушай меня внимательно. Если хочешь выжить, выполняй все беспрекословно». «А почему я? Что, меня отмычкой уже назначили?» — возмутился Алексей. «Ты, парень, не ерепенься», — к нему подошел капитан. «Кто-то должен идти первым. Гриф — наш проводник. Мы с сержантом семейные. А ты — шваль мародерская». При этих словах капитан без замаха сунул кулак в лицо Алексею. У того от удара голова качнулась назад, он попятился, руки подлетели к лицу и зажали. — В зоне незаконно, — продолжил капитан, — и давай больше к этому возвращаться не будем. Либо ты идешь вперед, либо огребаешь и все равно идешь вперед, только уже с подбитым глазом, разбитыми губами и хромой. А если особо будешь упорствовать, то и со сломанными пальцами. За капитанским плечом угрожающе высился сержант, словно джавелин. Алексей ничего не говорил, только переводил боязливый взгляд с одного лица на другое. — Просек суть? — спросил капитан. — Просек, — пробубнил парень, не отнимая ладони от лица. Он шел первым на расстоянии 5 шагов от Грифа. Гриф вел пальцами правой руки по шершавой стене и слушал. В темноте его слух обострился до крайности, пока все звуки, что улавливало его чуткое ухо, укладывались в рамки безопасных. Лишь однажды он остановил группу и в тишине услышал звук, который встревожил. Это был неприятный стрекот, который Гриф слышал впервые и который могло бы издавать гигантское насекомое. Они простояли еще с полминуты, прежде чем сталкер дал команду двигаться дальше. Через 30 шагов Алексей уперся предусмотрительно выставленной вперед рукой в стену. Коридор поворачивал направо. Тусклая звездочка плафона исчезла, людей окружила непроглядная темнота. На дистанции в 15 шагов пальцы Грифа дважды проваливались в дверные проемы. Обе двери оказались решетчатыми и были заперты. Что скрывалось за ними, осталось тайной. Да и будь решетки открытыми, вряд ли сталкер решился зайти туда безоружный. Сильный, неприятный запах, словно шерсть грязной псины, пугал его. Поворот налево и следующий короткий коридор вывел их в небольшое помещение дежурной комнаты. Помещение было необитаемым, это сразу бросалось в глаза. На столе тускло горел торшер, под ним телефонный аппарат, трубка которого свисала на проводе. К столу примостилась тумбочка. Вдоль стены в ряд выстроились оружейные шкафы. Тут и там валялись разбросанные табуреты, у торцевой стены стоял стол с пулеуловителем. Горящая в торшере лампа никого не удивила. В зоне и не такое случается. Гриф даже был готов услышать гудки в телефонной трубке. Но вместо того, чтобы проверить свои подозрения, он быстрым шагом направился к оружейным шкафам. Капитан его обогнал и принялся быстро, методично распахивать со скрипом и лязгом железные створы. — Тише! — предупредил его Гриф и тоже стал раскрывать дверцы, издавая не меньший скрежет. Сержант оказался рядом и мешал сталкеру. Все старался оттеснить того широкой спиной. Наконец, общими усилиями шкафы были осмотрены. Ничего, кроме ветоши и пары масленок, не обнаружилось. Разочарованные в своих надеждах люди стояли и осматривали комнату, выискивая, чем бы поживиться. Послышался тонкий писк открывающейся дверцы тумбочки, а затем возглас «Ух ты ж!» Капитан подскочил к Алексею. Он одновременно выхватил из его рук предмет и ударом в ухо сбил с ног. Следующими движениями офицер отщелкнул обойму, посмотрел ее наполнение, вставил на место, передернул затворную раму. Его крупное злое лицо расплылось в довольной гримасе. Посмотрел на Грифа, сказал «Как мне повезло!» и продемонстрировал зажатый в руке ТТ. «Сколько патронов?» — спросил Гриф, едва скрывая разочарование, что повезло не ему. «Полная обойма», — ответил капитан, продолжая улыбиться. Взгляд его стал уверенным и командирским. Во всех присутствующих он уже видел подчиненных. «Надо идти дальше и искать выход». Гриф обернулся на коридор, из которого они пришли. «Там кто-то есть». «Так, веди». При этих словах капитан качнул пистолетом, словно подталкивал сталкера. Гриф еще несколько мгновений буравил капитана взглядом, затем зашагал к дальней стене, где зиял черным квадратом дверной проем. Проходя мимо Алексея, который все еще сидел на полу, подал руку. «Поднимайся». Алексей принял помощь. «Тебя как, говоришь, звать?» — спросил Гриф. «Лехой. Погоняло есть?» Алексей помотал головой. «Недавно в зоне?» — парень кивнул. «Сколько?» «Неделю». Гриф тяжело вздохнул. «Духом его будем звать», — распорядился капитан. За его спиной гыкнул сержант. «Душара!» «А сейчас давай, Гриф, веди нас!» Лицо капитана стало серьезным. Сталкер сам знал, что надо идти. никак из головы не выходили подозрительные звуки. Они прошли коридором 4 метра, свернули направо, после чего бетонная лестница вывела наружу. Было раннее утро, перед ними лежала серая невзрачная долина с плотным туманом в низинах. Из почти молочной гати торчали сухие изломанные деревья, качковатые пригорки и холмы с плешами. На бетонной площадке перед бункером, поросшей мхом и сорняками, валялись ржавые гильзы. Гриф наклонился и стал их собирать. К нему присоединился Алексей. «Камни тоже бери», — сказал ему Гриф, рассовывая по карманам маяки. Капитан с сержантом напряженно всматривались в туманную даль и ни черта там не видели. Они даже смотрели не в ту сторону. По внутреннему компасу Гриф сразу определился со сторонами света, а тусклое пятно на горизонте, предупреждающее восход, утвердило его в предположениях. «Ты, Лех, не бойся», — говорил сталкер. «Я тебя тормозну, если возникнет опасность. Просто чтобы ее заметить, надо, чтобы кто-то шел впереди. Проявление аномалии лучше видно, когда они начинают пробуждаться. Находясь слишком близко, можно и не заметить, а со стороны видно. Я 6 лет в зоне и кое в чем разбираюсь. Главное, не паникуй, делай, что говорю, и тогда живым останешься». «Идем, идем», — торопил капитан. «Нас наверняка уже ищут. Скорее вернуться надо, а то в дезертиры зачислят. Ведь не поверят чмошники, что мы в аномалию вляпались», — капитан подмигнул сержанту. «А это лишением премиальных чревато. Да, сержант?» «Так точно», — браво отрапортовал тот. «Ты, сталкер», — говорил капитан тоном, не терпящим возражения, — «свидетелем пойдешь. И кончайте уже мусор по карманам распихивать. Двигать пора». Гриф отметил, что о награде уже речь не идет. Он посмотрел на пистолет в руке ВВшника, поднялся с корточек, сунул в карман куртки подобранные камешки. Один покрупнее оставил в ладони. Размахнулся и швырнул в сторону холма. «Леха», — сказал он, когда камень, без затей, упал в сухую траву. «Иди вон на тот холм. Туман в низине обходи справа. На холм заберешься — жди. И слушай меня». Алексей без приключений дошел до холма и замер на его вершине. Следом подтянулись остальные. Они стояли и смотрели на сюрреалистичную картину. Перед ними бугрилась и проминалась долина, распаханная окопами, вздувшаяся нарывами дотов и блиндажей. Туман пушистой плесенью накрывал зону и уплотнялся в низинах. Казался живым существом. Ползал, извивался по изрытой земле белесой массой. В траншеях сгущался до насыщенного молочного цвета. Порой в белесой гати возникали завихрения, словно под покровом двигался кто-то юркий. Небо казалось закопченным сажей. И ни звука. «Чего встали?» — спросил капитан. «Направляй отмычку и вперед!» Гриф не отвечал. Стоял неподвижно, смотрел вдаль и слушал. «Эй, сталкер, едите твою на протупею! Я к кому обращаюсь?» На злом лице капитана заходили желваки. Гриф не шелохнулся. «Сержант!» — командным голосом позвал капитан. «Встряхни этого мутанта!» Сержант шагнул к Грифу, положил руку на плечо и... больше ничего не успел сделать. Сталкер накрыл его кисть своей, присел, развернулся, заломил руку за спину, за воротник опрокинул сержанта на себя. Все это он проделал с молниеносной быстротой. — А ну, отпустил его быстро! — гаркнул капитан и с опозданием поднял пистолет. Только целиться ему было уже не в кого. Сталкер прятался за широкую спину сержанта, который от боли в плечевом суставе жмурился, шипел, скрипел зубами и привставал на носочки. Гриф выглядывал из-за его плеча и не сводил взгляда с капитана. — Я кому сказал? — Капитан сделал несколько быстрых приставных шагов вправо, но сталкер без труда развернул ставшего податливым вояку, и тот снова оказался на линии огня. «Я все равно тебя достану», — заводился капитан. «Я вас всех тут положу нахрен, если не будете меня слушать!» И в его злом лице произошли нехорошие изменения. Во взгляде добавилась тупая ярость и сумасшедшая решимость, которая возникает у людей, готовых во что бы то ни стало выиграть момент, не заботясь о последствиях. Гриф оттолкнул от себя сержанта, повернулся к капитану правым боком, сказал «Все, я сдаюсь». Капитан держал сталкера на мушке, борясь с желанием выстрелить. Следующие слова, произнесенные сталкером, заставили весы судьбы качнуться в нужную сторону. «Без меня вам не выбраться. Я в зоне давно, пережил многих сталкеров. Я ваша надежда добраться до дома». «И что? Думаешь, теперь ты здесь главный?» Хотя капитан все еще оставался взбешенным, разум начинал преобладать. Крайняя решимость во взгляде гасла. «Нет», — ответил Гриф, — «главный ты. Но надо прислушиваться к мнению проводника, иначе все может кончиться печально». «Да?» — капитан колебался. «И что же ты нам скажешь?» «Первое», — начал Гриф, — «здесь тихо. Ни выстрелов, ни воя, ни криков, что уже очень подозрительно. Это же наталкивает на мысль, что мы либо очень далеко от привычных мест, либо это уже не та зона. — Что ты имеешь в виду? — В зоне может случиться все, что угодно, поэтому ты здесь. Возможно, пузыри закинули нас назад или вперед во времени. Я не знаю. Второе — туман. Он колышется и перетекает, хотя ветра нет. Поэтому мы сейчас вернемся к бункеру и попробуем другое направление, где нет низин и больше возвышенностей. Вероятно, туман опасен. — Так гони отмычку и проверяй! — рявкнул капитан. — Пока мы его придержим. Путь долгий, и в какой-то безвыходной ситуации он может оказать нам неоценимую услугу. А так мы потеряем всего 10 минут. — Хрен с тобой! — после недолгого колебания согласился капитан. — Только больше без вот этих выкрутасов! Еще раз нас тронешь, и тебе конец! Ты понял? Гриф ничего не ответил, развернулся и пошел к бункеру. — Стоять, сталкер! — крикнул капитан, и рука с пистолетом снова поднялась. — Не слышу ответа! Гриф остановился, развернулся и спокойно сказал. — Я понял. Теперь мы можем идти? — Иди! — грубо сказал капитан, опуская оружие, удовлетворенный восстановленной субординацией. Они вернулись к бункеру. — Покурить бы! — мечтательно протянул сержант. Гриф посмотрел на него и подумал, что это желание живет в нем с тех пор, как здесь очутился. — Ничем помочь не могу, — сухо сказал капитан. — Может, спущусь, пошукаю? — сержант кивнул на бункер. — Курить хочется. — Нет, — сказал Гриф, — там опасно. И не факт, что в этот раз будут гореть лампы. Зона дала нам шанс выбраться из-под земли, надо это ценить и не испытывать ее терпения. Сержант не замечал сталкера и смотрел на командира. — Куваев! — капитан несколько секунд буравил сержанта взглядом. — Потерпишь! — повернулся к Грифу. — Давай, запрягай духа и веди нас. Они шли, переругивались, останавливались, обкидывали подозрительное место гильзами, иногда возвращались, иногда меняли направление, иногда шли прежним курсом. Капитан подгонял Грифа и не позволял отряду передохнуть. Спустя примерно 4 часа они пересекли долину и вошли в одиноко стоящий, с заметными признаками старения и запустения, дом. Двухэтажный, с осыпавшейся штукатуркой, с ржавой, местами дырявой, с задранными листами, словно приглаженной гигантской рукой против шерсти, жестяной крышей. На краю, изрытой траншеями и блиндажами долины, он казался артефактом, мрачным вместилищем сил, враждебных человеческой природе. Гриф предпочел бы обойти его стороной, если бы не 2 обстоятельства. На опушке исковерканного, изнемогающего леса показалось создание, отдаленно напоминающее гончую. Такое же тощее, с изогнутой спиной, с поджатым хвостом, на тонких ножках, только превосходящий оригинал 3 раза, с длинной, припадающей к земле, змеевидной шеей. Но больше всего напугало сталкера то, как оно двигалось. Молниеносно. Начинало движение и останавливалось быстро, резко, словно вдруг услышало выстрел. Ничего подобного Гриф раньше не встречал. Он даже представить не мог, что такая тварь может существовать. А вторая причина, вынудившая Грифа укрыться за стенами странного дома, все тот же капитан-капитанище. Он ткнул сталкера пистолетом в спину и зашипел в ухо. — Давай уже, заводи нас в дом, не то сожрут всех, идиот! Распахнутые настежь двери, словно приглашающие войти, казались особенно подозрительными. На удивление, никакой каверзы за собой они не таили. Обомлевший от страха Алексей вошел в дом первым. Похрустывая берцами по крошеву из песка и мусора, последовал на середину холла. У капитана сдали нервы, когда тварь на окраине леса вдруг замерла, превратилась в неподвижное изваяние и стала почти незаметной на фоне изогнутых ветвей и стволов. Она повернула узкую морду на длинной шее в их сторону и пристально всматривалась, словно обнаружила что-то съедобное, и сейчас решалась либо на бросок, либо пока оставаться незаметной. Капитан с силой толкнул Грифа в спину, впихивая в дом, ввалился следом. Сержант, шедший последним, оказался умнее. Он прижался к стене и не шевелился. Хотя его действия Гриф и оценил как правильные, это их не спасло. Тварь вдруг рванула с места с такой скоростью, словно они пропустили несколько кадров и увидели картинку немногим позже. Существо неслось к ним с бешеной скоростью. Казалось, оно не касается земли. Передние лапы пролетали далеко назад, задние подтягивались к морде, затем оно вытягивалось в струну. Голова на длинной шее, несмотря на неровности рельефа, оставалась неизменно в одной горизонтальной плоскости. Не было смысла таиться. Сержант заскочил в дом и вместе с капитаном стал закрывать двери. Перепуганный Алексей кинулся в комнату искать угол поукромнее. Гриф быстро осмотрелся, шагнул к батарее и ударом ноги отломал от нее метровый кусок трубы с увесистым сгоном на конце. Взмахнул, взвешивая тяжесть, после чего встал позади капитана. Тот находился в 3 метрах от двери, нервно облизывал губы и целился из пистолета в линию между полотнами. Он сжимал рукоятку обеими руками так крепко, что побелели костяшки пальцев. Мушка нервно подрагивала. Сержант громыхал в соседней комнате и скоро появился с ножкой от стула. Время шло, но ничего не происходило. Гриф озирался, подозревая, что существо проникло в дом иным способом. Возможно, через окно или пролом в стене. Прошло уже несколько минут. Этого времени более чем достаточно, чтобы гончая преодолела разделяющее их расстояние. — Иди, выглянь! — прошептал капитан, не сводя взгляда с двери, едва повернув голову в сторону сержанта. — А чего я? Отмычка для этого есть! — возразил Куваев и гаркнул. — Душара! Иди сюда, быра! Алексей появился не сразу. Без лишних слов прошел мимо всех и бесстрашно распахнул двери. Открыл настежь, вышел за порог и, как циркач в конце выступления, развел руками. Она пробежала мимо. Я видел из окна. Ее не мы интересовали. — А кто? — спросил Гриф. — Не знаю. Она промчалась мимо, ну, и там... Алексей неопределенно махнул рукой, спрыгнула во враг. Больше я ее не видел. — Брось трубу, — сказал капитан, наставляя на Грифа пистолет. Сталкер смотрел на ВВшника испепеляющим взглядом. — Кэп, — сказал он твердо, — нас только что чуть не сожрали. Зона кишит мутантами. Я имею право защищаться. — Я вас защищу, — сказал капитан не менее твердо, отражая молнии сталкера. — Чувствую, с тобой мы не споемся. Слишком ты самостоятельный и прыткий. К тому же строем ходить не умеешь. Я в тебе не уверен и не собираюсь оставлять за спиной угрозу. Так что выбрось трубу. Гриф тяжело смотрел на капитана и ничего не делал. Раздался оглушительный выстрел. Он прогремел в тесном холле, словно взрыв 100-килограммовой тротиловой взрывчатки. Позади Грифа в полуметре над головой кусок штукатурки обвалился на пол. Алексей юркнул за дверь, сержант присел и уставился на капитана. Гриф стоял неподвижно, словно ничего не произошло. Еще несколько секунд с ненавистью глядел на офицера, затем откинул трубу, которую уже успел согреть своим теплом и которая так уютно лежала в руке. «Будешь смирным, может, и дойдешь до своей норы», — капитан победно усмехнулся. Повернулся к сержанту, сказал, «Куваев, не своди с него глаз». «Так точно», — ответил сержант. В его руке нервно дернулась ножка от стула. «Будешь меньше палить, шансы на возвращение значительно вырастут», — проговорил Гриф, продолжая расчленять капитана ненавистным взглядом. «Побузи мне тот, первым сдохнешь, если что». «Товарищ капитан», — заговорил сержант, сочтя диалог непримиримых законченным. «Может, того, пошукаем по дому?» «Ты все про свои сигареты, Куваев?» Капитан с упреком взглянул на подчиненного. «Хочется!» Сержант поскреб грудь, скривил жалостливую физиономию. 10 минут!» — раздобрился капитан и добавил. «Если какие консервы, воду найдешь, тащи сюда!» «И ты!» — капитан повернулся к входной двери, из-за которой опасливо выглядывал Алексей. «Метнулся скоренько по комнатам, жратву ищи!» «А ты, сталкер!» — капитан обратился к Грифу. «Со мной здесь! Пойдем на кухоньку заглянем!» Качнул пистолетом в сторону приоткрытой двери, из-за которой виднелся стол и край раковины. Гриф остался стоять на месте. «Я сказал, со мной!» — медленно и требовательно проговорил капитан, останавливаясь на пороге в кухню. Рождающееся в нем раздражение влезало на лицо. Он пистолетом постучал себя по бедру. Пару секунд Гриф еще упрямился, после чего все же подчинился. «Вот и молодец!» — капитан ухмыльнулся. Проходя мимо капитана, подавленный, подчиненный сталкер вдруг развернулся. Раскрытой пятерней накрыл лицо офицера, с силой толкнул его голову назад, аккурат туда, где из косяка торчал гвоздь, которым когда-то заколачивали дверь, спасаясь от мутантов. Гриф обхватил запястье руки капитана, которая дернулась и потянула пистолет вверх. Прогремел выстрел. Капитан все еще боролся и пытался взять ситуацию под контроль. Но это уже был не тот капитан. Он дергался и напрягался, стараясь устоять на ногах. Палец конвульсивно жал на спусковой крючок. Громыхнуло подряд еще 2 выстрела. Продырявленный пол ощерился щепой. Гриф сдернул капитана с гвоздя, повалил на пол и старался вырвать из судорожной руки с окаменелыми пальцами пистолет до того, как он расстреляет всю обойму. Сталкеру это почти удалось, когда его горло вдруг обвил могучий питон и дернул назад. Пистолет выскользнул из рук, упал на пол и тем дальше удалялся, чем сильнее тянул назад и ломал его сержант. — Тварь мутантская! — скрежетал Куваев и затягивал стальной зажим. Гриф вцепился в мускулистые предплечья, пытаясь ослабить хват. Он находился в таком положении, в котором не мог существенно помешать противнику убивать его. Гриф цеплялся за предплечье, куртку, оторвал пуговицу. Он был беспомощным и задыхался. А сержант сидел верхом и душил. Гриф хрипел, перед глазами плыли круги, они вырастали и таяли. Его взгляд замутился, потерял концентрацию, лицо побагровело. Глухой удар и последовавшую за этим свободу Гриф не смог сразу оценить и понять. Он повалился носом в пол. От боли заслезились глаза. Тяжесть со спины съехала, стало легко дышать. Некоторое время Гриф лежал ничком, открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. — Гриф! — услышал он испуганный шепот. — Ты живой? Тень приблизилась и остановилась рядом. Сталкер медленно повернул голову, ощущая щекой холод половой доски. Левым глазом фокусировался на долговязой фигуре. Рядом стоял напуганный и растерянный Алексей, сжимал в руке кусок трубы с увесистым сгоном на конце. Гриф хотел сказать, что с ним все в порядке, но не смог. На первом же звуке болезненный спазм сдавил гортань. Тогда он собрал правую руку в кулак, оставляя оттопыренным большой палец. Сверху послышался вздох облегчения. Гриф мог бы лежать, вдыхать и выдыхать воздух, наверное, вечность. Так это было приятно и необычно. Если бы не сержант, который мог оставаться еще живым. Сталкер тяжело встал, посмотрел на обездвиженного Куваева, огляделся. Заметил пистолет возле капитана, шагнул, поднял оружие, отщелкнул обойму, сосчитал количество патронов в магазине. Их осталось 4, как сталкер и предполагал. Он сунул ТТ в карман, взял у Алексея трубу, подошел к бесчувственному сержанту и с размаха, словно колол дрова, ударил трубой сержанта по голове. Послышался треск, зеленая кепи промялась, через мгновение ткань намокла и почернела. Гриф нанес еще один удар, чтоб уж наверняка. Лицо при этом у сталкера оставалось бесстрастным, как будто он и вправду колол дрова. От увиденного Алексея мутило. Он попятился и отвернулся. Наблюдал за происходящим в полглаза, словно подглядывал. Гриф повернулся к нему, протянул трубу. Что-то хотел сказать, но болезненная гримаса искривила его лицо. Он положил руку себе на горло и все же просипел. — Бери! Алексей взял. Сгон на конце трубы был бордовый и поблескивал. Гриф ощупал карманы мертвецов. Там ничего не было. После того, как их осталось двое, они обследовали комнаты на первом этаже, и лишь раз им улыбнулась удача. В кладовой, среди прочего хлама, Гриф нашел в картонной пыльной коробке целлофановый пакет с небольшим количеством сухофруктов. Он не делил находку, а высыпал весь пакет себе в карман. Затем вытаскивал по 2 сушеные яблочные дольки, одну отдавал Алексею, другую кидал себе в рот. Сидели в столовой на полу, вытянув ноги, привалившись спинами к облезлым шкафам. Уныние и запустение заселили этот дом, время и сырость постепенно его догладывали. — Ты откуда такой фифелистый? — спросил Гриф, когда смог разговаривать. — С Яваршина, — ответил Алексей, откусывая от сушеной дольки. — Где это? — Ну, это я почти местный, из-под Словечна, в 150 километрах от Чернобыля. Добров 15 осталось от 200. Народ там... — А в зоне давно? — Неделю, я уже говорил. — И что, все еще без погонялого бродишь? — Ну да. — Кто-нибудь под крыло взял? — Пача. — А, этот Бухарик? Тогда понятно. — Ладно, в зоне нельзя без нового имени. Душара — это фигня, армейский Тупилова. Сейчас что-нибудь временное придумаем, потом само что-то прилипнет. — Как твоя фамилия? — Ну, Поросюк. Алексей покосился на сталкера. — Поросюк, — медленно произнес Гриф, оценивающе взглянул на Алексея, сказал. — Будешь Явой. — От Яваршина как бы, — Алексей улыбнулся. — Да. — Неплохо, — сказал Алексей. — Ява. — У Кравчика, ну, у соседа, моцик такой был. — Ага, — сказал Гриф. — И сигареты такие еще есть. Они замолчали. Повисла тишина, было слышно только, как хрустят пересохшие яблоки на зубах. — В толк никак не возьму, — заговорил Гриф. — Почему карманы оказались пустыми? — Что? — Алексей посмотрел на сталкера. — Когда оказались в бункере, их словно специально вывернули. — Ладно, телепорт, понимаю. Аномалия исключает металл. В зоне все возможно, тоже понимаю. Но как объяснить такую выборочность? Оружие, патроны, магазины, все железное исчезло, а гвозди в каблуках, кокарды, пуговицы, звезды в погонах, пломбы в зубах остались? — Может, зависит от металла? — предположил Алексей. — Ну, состав там, примеси. Гриф с минуту смотрел на него, затем сказал. — А спички, сигареты, зажигалка, таблетки — они все из разных веществ. — А ТТ? Его словно специально подложили. — А аномалия? Что это за хрень, которая одновременно из разных мест людей дергает и потом в одном собирает? Да еще черт знает где! Последние 2 слова сталкер произнес вдруг сдавленно, словно ему вступило в спину. Глаза его полезли на лоб, он медленно выдохнул, наклонился вправо, прижал локоть к боку. Высушенное яблоко, которое он хотел закинуть в рот, так и осталось в руке. — Что? Что случилось? Алексей перестал жевать и с тревогой посмотрел на сталкера. «Ай!» — проскрипел Гриф. «Старые болячки!» Закачал корпусом, как бы убаюкивая боль, которая голодной гиеной терзала пораженную поджелудочную железу. Алексей сидел рядом, неотрывно смотрел на сталкера, читая по его искривленному лицу боль, примерял на себя, пытаясь угадать, с чем она сравнима. Со стороны холла послышался осторожный скрип дверных петель. Гриф замер. Алексей повернул голову к выходу из столовой и напряженно смотрел. По полу миражом поползли белесые волны. Словно призрачные щупальца, они пробирались, ощупывали, изучали место и двигались дальше, все удлиняясь и утолщаясь. Туман неестественно целенаправленно растекался по холлу. Дымка набирала цвет и плотность. На какое-то время замерла, а затем быстро потекла на кухню. Скоро она уже походила на плотный дым и возвышалась над полом метровым слоем. Дым клубился, выворачивался, перетекал, закручивался и при этом не терял ни клочка. Гриф тронул Алексея за руку, взглядом показал на дверной проем, через который виднелась лестница на второй этаж. Медленно, держа палец у губ, сталкер встал. Его глаза неотрывно следили за белесыми перетеканиями в холле. Обходя стороной туманность, они поднялись на межэтажную площадку. Оттуда было видно часть кухни с мертвыми телами. Туман окутал трупы. Движения слоистых потоков из вихрений ускорялись. Дымные струи скользнули в рукава, просочились под куртку между пуговиц, затекли через воротник. Голова капитана пошевелилась, словно он ожил. В открытый рот устремился густой бело-серый жгут. Сержант вытянул согнутую ногу. Подбитый берц заскреб по половице. Куваев перевернулся на спину, словно кто-то невидимый приложил для этого усилия. Рука безвольно брякнулась на пол, звонко стукнулись костяшки пальцев о доску. В его открывшийся рот полез туман. Постепенно тела заволокла густая, непроницаемая для глаза дымовая завеса. А затем послышался треск материи и хлопок, словно лопнула автомобильная камера. Кровавые ошметки разлетелись в стороны. Раздался второй хлопок и еще один красный всплеск. Все волнения и перетекания вдруг прекратились, туман замер, а через минуту он стал насыщаться бордовым цветом. По невидимым канальцам поползли красные ручейки. Толстые у самого пола, они поднимались вверх, разветвлялись и утончались, напоминая кровеносную систему. Алексей переступил на затекших ногах и бедром задел гнилые балясины. Те затрещали и накренились. Дымное полотно всколыхнулось. Алексею даже показалось, что он увидел в этой серо-белесой массе волны и завихрений глаза, устремленные на него. — Не шевелись! — до его слуха долетел едва уловимый шепот. Гриф озвучивал мысль, оставаясь изваянием, не шевеля губами. Алексей сам знал, что неподвижность — их спасение, но призрачные щупальца уже заструились, поползли по ступеням. «Бежим!» — крикнул Гриф, устремляясь вверх по лестнице на второй этаж. За первой дверью разверзся провал. Вторая дверь оказалась накрепко заколоченной. Выбивая подошвами из деревянных ступеней гулкие звуки, они кинулись выше, на третий, на последний этаж. Вбежали в спальню с большой кроватью и сразу к окну. Внизу отвесная стена, замусоренная отмостка, сухие ветки, сорванный с крыши лист. Бросились назад. Туман уже растекался по холлу. Белесые, набирающие цвет и плотность волны, дернулись в их сторону, словно густая пленка киселя за ложкой. Алексею показалось, что ноги испытывают сопротивление. В окно детской с разбросанными игрушками и оторванными обоями скреблась корявой лапой толстая ветка. Гриф распахнул створу, быстро осмотрелся, забрался на подоконник и в следующее мгновение уже летел. Затрещали, посыпались вниз мелкие сучки и ветки. Главная ветвь тяжело раскачивалась, гнулась, но держала ползущего по ней человека. Алексей стоял на подоконнике и ждал, пока Гриф доползет до ствола. Туман затек в комнату и хватал его за лодыжки. Парень явственно ощутил, как берцы сжались, и чья-то невидимая сила потянула его с подоконника. Алексей прыгнул. Он повис, ощутил под ладонями шершавую изброжденную кору, а в следующее мгновение под оглушительный треск вместе с Грифом полетел вниз на лепившуюся к дому пристройку. С жутким грохотом они проломили шиферную крышу. В облаке пыли, обломков, мусора рухнули на бетонный пол. Небольшая высота, крыша и доски перекрытия смягчили падение. С ушибами, ссадинами беглецы вскочили на ноги и затравленно озирались. В потоке хилого света они стояли под проломом, окруженный сумраком и кирпичными стенами. В тенях, в полутенях и отблесках угадывался верстак, токарные станки, нагруженные деталями стеллажи. В центре мастерской тускло поблескивал металлом и смазкой громоздкий агрегат трехметровой высоты. К Казалось, что люди ворвались в механистическое царство, и теперь все машины в изумлении замерли и смотрят на них. В пролом над головами потекли мглистые букли. Из-под двери полезли плотные струи дыма, словно в соседней комнате возник пожар. «Туда!» — Гриф рассмотрел у торцевой стены узкую лестницу, уходящую куда-то вниз. Они бежали по ступеням, погружаясь во мрак, словно в трясину. Гриф выставил вперед руки и уже не бежал, а быстро шел. Коридор шириной в 1.5 метра заканчивался перекрестком и перпендикулярно уходил ветвями влево и вправо. Полагаясь на чутье, Гриф выбрал правую сторону. Сзади наступал на пятки, тяжело дышал и постоянно извинялся Алексей. Сталкер не замечал его. Кромешная темнота таила опасности, по большей части те, которые роились в голове, но были и вполне реальные риски, к примеру, тупик, запертая дверь или провал. Сталкер всем сердцем надеялся, что скоро за поворотом увидит дневной свет. Они прошли уже около 100 метров, а коридор все не кончался. В какой-то момент Гриф подумал, не тот ли это коридор, в котором они оказались изначально. Пространственно-временная аномалия в этом и заключается, чтобы от раза к разу запускать их по кругу. Сейчас под потолком вспыхнет лампочка, он увидит растерянного капитана и сидящего у стены сержанта. Не успел сталкер додумать, как руки уперлись во что-то твердое. Пальцы судорожно зашарили по гладкой поверхности и сразу определили, что это металл, а точнее железная дверь. Гриф нащупал дверную рукоятку в виде скобы. Поворотной ручки, отпирающей замок, нигде не было. Также нигде не обнаруживалась замочная скважина. Гриф отстранился и с силой ударил плечом в полотно. Он оценил крепость преграды, ее непоколебимость, и понял, что им она не по зубам. Еще грея надежду, но больше от отчаяния, Гриф отошел на несколько шагов и с разбега ударил плечом в бронированную дверь. Глухой, тихий звук сообщил ему, что полотно толстое, сидит на петлях крепко, и надежный замок можно либо разнести взрывчаткой, либо разрезать автогеном. — Что там, Гриф? — шептал сзади Алексей. — Жопа там. Надо назад. — Ты с ума сошел? Там этот, ну, туман. Ты видел, что он с военными сделал? — Ой! — вдруг вскрикнул Алексей. Гриф услышал, как его голос ушел вниз, а затем стук упавшего тела. Гриф наклонился и махнул рукой. Но там, где должно быть тело, рука прошла сквозь пустоту. — Гриф! — кричал Алексей. — Он меня тащит! Помоги! Голос стремительно удалялся, сопровождаясь шорохом волочащегося тела. Гриф перестал дышать, вжался в стену. Его рука помимо воли ползала по стене и искала что-то, что могло его спасти. Мозг не хотел мириться с безвыходной ситуацией и посылал сигналы. Инстинкт самосохранения бессознательно заставлял тело действовать. Гриф слышал, как подошвы ботинок Алексея скребут по полу, как надсадно, часто тот дышит, как шумно набирает воздух в легкие и орет «Гриф, помоги!» Но Гриф уже не Гриф, он сам не знает, кто он сейчас. Неожиданно справа, совсем рядом, раздается щелчок, под потолком вспыхивает длинная гирлянда из тусклых мутных плафонов. Гриф видит, как густой, перетекающий и извивающийся дымный червь волочет парня, и тот, вопящий, протягивает к нему руки, становится все призрачней. В голове у Грифа творится что-то невообразимое. Он не уверен, что это происходит с ним на самом деле. Доносится все усиливающийся далекий гул, на затылке шевелятся волосы. Из плотного тумана торчат уже только руки с растопыренными пальцами. Гриф с содроганием ждет хлопка лопнувшей камеры, после чего все кончится. А потом придет его черед. Волосы на затылке шевелятся все сильнее. Гриф чувствует движение воздуха. Оно направлено вглубь коридора. Откуда-то сверху доносится низкий тихий свист. Вслед за руками из белесой гати появляется стриженная голова, только Алексей уже не орет, а широко открыв рот, дергает головой, словно что-то застряло в горле и мешает дышать. Наконец он кашляет и судорожно, шумно вдыхает, корчится на полу, а поток воздуха сдирает с него налипший туман. Гул нарастает, воздушный поток усиливается. Раздается негромкий, но четкий металлический щелчок сзади. Гриф понимает, что это открылся затвор. Он хочет повернуться и открыть дверь, но рука, вцепившаяся мертвой хваткой в рубильник, этого сделать не позволяет. Несколько долгих секунд Гриф смотрит на свою руку и не понимает, как она оказалась на рычаге, утопленного в стену рубильника. Косточки на пальцах побелели. От напряжения рука дрожит, словно ток пробивает изолятор рукоятки. Он собирается разжать пальцы, но думает, что у него не получится, потому что рука уже ему не подчиняется. Он посылает команду. Секунду-другую ничего не происходит, но затем закостенелые пальцы с дрожью медленно отпускают пластиковый валик. Сталкер ощущает, как сотни иголок втыкаются в них, и ломящая боль, растекающаяся по кисти, предплечью, возвращает ему руку. Гриф опускает ее, поджимает к животу и обнимает другой рукой. Смотрит на дверь, делает быстрый шаг, словно опасается, что в последний момент магнитный замок защелкнется, и с силой толкает тяжелое полотно плечом. За дверью все тот же длинный коридор. В мутном свете сталкер видит слева в углублении на стене рубильник, точно такой же, который замкнул минуты раньше. Не раздумывая, шагает к нему и опускает рычаг. Под потолком вспыхивает убегающая вдаль цепь тусклых зарешеченных плафонов. В дальнем конце длинного коридора виднеется малюсенькая дверь, а слева в стене угадывается темное пятнышко. «Ява!» — кричит Гриф, хотя на самом деле он сипит. Его звуки вплетаются в свист ветра и гасятся. Гриф смотрит на стоящую на четвереньках содрогающуюся в кашле фигуру. Он больно сглатывает и кричит снова. «Сюда!» Голос звучит крепче, отдается в стенах коротким эхом, пробивается сквозь низкий гул вентиляторов. Алексей поднимает голову, оборачивается назад, затем смотрит на Грифа. Опираясь на стену, по-стариковски он с трудом поднимается на ноги. Наклоняется вперед и идет, прикладывая огромные усилия. Как ледокол, Алексей грудью прокладывает себе дорогу в плотном потоке ветра. Едва Алексей переступает порог, Гриф захлопывает за ним дверь. Автоматика срабатывает, и замок защелкивается. Гриф испытывает облегчение, но вполне осознает, что опасность не миновала. Тем не менее, не двигается, смотрит на Алексея. Тот стоит рядом, уперев руки в колени, и все кашляет. Из открытого рта с бронхитным хрипом вырываются белесые облачка, похожие на пар. Гриф знает, что это на самом деле, поэтому не торопит. Наконец Алексей сплевывает тягучую слюну, вытирает губы и выпрямляется. Красными слезящимися глазами смотрит на сталкера. «Нормуль?» — спрашивает его Гриф. Тот кивает. «Тогда двигаем». Алексей снова кивает и вялой трусцой поспевает за сталкером, который бежит.